Часть первая. Как узнать свою судьбу? Первое. Кто есть кто? Или система ценностей? Говорят, надежда умирает последней. Я бы убил ее первой. Убита надежда, и исчез страх. Убита надежда, и человек стал деятельным. Убита надежда, появилась самостоятельность. И первое, что я стараюсь сделать для своих клиентов и пациентов, это убить в них надежду, что все как-то перемелется, утрясется, обойдется, стерпится, слюбится. Нет, не перемелется, не утрясется, не обойдется, не стерпится, не слюбится. Как врачу-психотерапевту мне приходится иметь дело с больными неврозами. Невроз – это нервно-психическое расстройство, которое развивается после психотравмы, нарушающий обычное течение жизни человека. К психотравмам относятся неприятности на работе и в семье. Сами больные причиной болезни считают неверное поведение партнера по общению или неблагоприятное стечение обстоятельств. Все свои усилия они направляют на борьбу с партнером или обстоятельствами, но редко задумываются о своей роли в возникновении неприятностей. Приведу пример. К нам в клинику поступила А, 38 лет, после попытки покончить жизнь самоубийством в состоянии глубокой депрессии. Жених, алкоголик, живущий в квартире А и на ее средства, в ее отсутствие привел в дом любовницу. Я поинтересовался у А, как складывалась ее жизнь. Оказалось, что воспитывалась она в трудолюбивой крестьянской семье, была приучена жить интересами школы и дома в ущерб своим собственным. Еще студенткой вышла замуж за однокурсника, который оказался алкоголиком. Полтора года надеялась, терпела, прощала, убеждала. Но все же вынуждена была разойтись с ним. К этому времени у нее уже был ребенок, которого надо было кормить. А бросила учебу и вернулась к родителям. Здоровье было хорошим. Она стала работать механизатором. Укрепилась материально и вышла замуж за человека, с которым вместе работала. Он тоже оказался алкоголиком. Жизнь с первым мужем ей показалась раем. А вынуждена была бежать в город, но уже с двумя детьми. Здесь работала бухгалтером, подрабатывала шитьем на дому, получила трехкомнатную кооперативную квартиру. Не хватало друга жизни. А трижды пыталась выйти замуж, но все женихи оказывались алкоголиками. Стало ухудшаться здоровье. Врачи выявили гипертоническую болезнь, холецистит, фибромиому матки. А часто чувствовала себя утомленной, раздраженной, срывала свою злость на детях, все время одолевали печальные мысли, но все же как-то держалась. И лишь последний жених довел до края. Больная отравилась. А успели спасти, и в клинике ее состояние быстро улучшалось. Стала общаться с больными. Со всеми установились хорошие отношения. Женщины восхищались вкусом А и обсуждали с ней фасоны платьев. Мужчины также охотно проводили время в ее обществе. Следует заметить, что в нашем отделении одновременно лечится примерно 20 мужчин. Алкоголиков мы обычно не держим, но когда в клинике находилась наша злополучная героиня, один алкоголик у нас лечился. А теперь отгадайте, кто ей понравился и кто за ней интенсивно ухаживал. Правильно, именно он – единственный алкоголик в клинике. И таких примеров можно привести множество. Многие люди разводят руками. Судьба! Действительно, человеку каждый день много раз выпадает счастливый случай. Но он выбирает, если это его судьба, тот единственный, который приводит его к несчастью. Напрашивается вывод – имеется алгоритм, определяющий нашу судьбу. И если он неверный, то человека зацикливает, а внешние обстоятельства являются лишь фоном его несчастий. При неблагоприятных обстоятельствах возникает полное соответствие, и человек может объяснить ими свои несчастья. Ему хотя бы сочувствуют, но если обстоятельства складываются благоприятно, жизнь становится еще трагичней. Так Золушка, в соответствии со своим алгоритмом, должна выйти замуж за невротика или алкоголика и влачить жалкое существование. Но хозяйственность и доброта позволяют ей как-то сводить концы с концами. Когда же она выходит замуж за принца, жизнь ее становится адом. Во дворце уборку провести труднее, а тут еще дача, машина. И даже прислугу пригласить невозможно, ибо и она сядет Золушке на голову. Лечение, особенно лекарственное, не может изменить судьбу больного. Чтобы действительно помочь больному, следует изменить его алгоритм, то есть перевоспитать его. Но взрослого человека перевоспитать невозможно. Перевоспитать можно только самого себя. Если вы собой недовольны, хочется надеяться, что эта первая часть моей аудиокниги поможет вам поработать над собой, лучше понять себя и других, подобрать себе партнера, а если у вас есть дети, правильно воспитать их и тем самым уберечь от несчастной судьбы и невроза. Возможно, она окажется полезной и педагогам, администраторам и вообще всем, кто по роду своей работы вынужден много общаться с людьми. Если вы просто с интересом прослушаете эту часть, пусть и не приняв ее положений, я буду доволен уже тем, что смог на какое-то время занять вас. Но если решите использовать ее для самовоспитания, примите один совет. Начните прослушивание с первой главы. С этого материала начинаются мои психотерапевтические тренинги. Идеи данной главы вызывают у многих клиентов гнев. Некоторые даже прекращают со мной общаться. Не настаиваю на своей правоте. Может быть, я не прав, но сейчас думаю именно так. Те же, кто со мной не согласится, знайте. Когда я думал иначе, как вы сейчас, то приносил много огорчений и себе, и близким. Оставайтесь при своем мнении, если я вас не переубедил, и если у вас все хорошо. Но все-таки подумайте. Может быть, в чем-то прав и я. Бывали случаи, когда мои оппоненты, пройдя еще несколько кругов собственного ада, соглашались со мной. Моэм сказал, что он является самой важной фигурой, но при этом добавил «для самого себя». Так как я для себя самая важная фигура, то, естественно, должен к себе хорошо относиться и удовлетворять свои потребности. Поэтому я должен знать, что я собой представляю и что мне нужно. Еще Марк Аврелий говорил, что легче всего жить в соответствии со своей природой. Поэтому то, что трудно, неправильно. Но свою природу необходимо знать. Итак, познай самого себя. Прежде всего, я – биологический организм. Кроме того, являясь представителем и членом человеческого общества, в социально-психологическом плане я – личность. Оставим на время в стороне личность и займемся потребностями в плане биологическом. Кстати, у современного человека они те же, что и у его далекого предка, и генный набор не претерпел существенных изменений. Мои потребности определяют три инстинкта – пищевой, оборонительный и сексуальный. Они перечислены по степени важности для организма. Если я голоден, не нахожусь в безопасности, мне не до секса. Есть еще одна потребность, жаждущая своего удовлетворения, но она молчит, пока не удовлетворены первые три. Это потребность удовлетворить чувство собственной значительности. Она почти молчит, пока не удовлетворены первые три, и уж совсем затихает, когда не удовлетворены первые две. У вас, мой дорогой слушатель, раз вы смогли приобрести эту достаточно дорогую аудиокнигу, с пищевым и оборонительным инстинктом все более или менее благополучно. Вряд ли вы купили бы эту аудиокнигу, если бы вам нечего было есть, негде было жить и нечего на себя надеть. Я могу предположить, что если у вас и есть в чем-то дефицит, то он как раз касается последних двух потребностей. Не исключено, что неблагополучие имеется в удовлетворении сексуального инстинкта, если не в плане количества, так в плане качества. А уж в том, что чувство собственной значительности не удовлетворено, я почти убежден. А иначе зачем вам эта аудиокнига, когда и так вы все делаете правильно? Вы ее слушать не будете, так как она для вас будет просто перечислением прописных истин. Итак, несколько слов о чувстве собственной значительности. Может быть, лучше назвать его желанием, но дело не в термине. Я уверен, что вы понимаете, о чем идет речь. Суть его заключается в желании быть первым, единственным и неповторимым. Оно заставляет нас двигаться вперед, что-то делать даже после того, как, казалось бы, все уже достигнуто. Человек не голодает, квартира есть, с женой прекрасные отношения, друзья не подведут, дети благополучны, стареющие родители не беспокоят. Но покоя нет, все время хочется чего-то еще. Маслоу говорил, и я с ним согласен, что жалобам конца не будет, и по уровню жалоб можно судить об уровне развития человека. И, конечно, когда человек жалуется, что не в состоянии удовлетворить пищевой и оборонительный инстинкты, он находится на низком уровне развития. Если же он недоволен своей сексуальной жизнью и огорчен тем, что не занял соответствующее его способностям социальное положение, то это свидетельствует о более высоком уровне развития. Но парадокс нашей жизни заключается в том, что если человек голоден или у него нет квартиры, он не стесняется трубить об этом на весь мир, устраивать забастовки, митинги, протесты и прочее. А вот о сексуальной неудовлетворенности он говорить стесняется. И уж совсем он выглядит неприлично, да его совсем не понимают, если он ставит вопрос о повышении по службе, имея неплохую должность и зарплату. Здесь принято молчать и терпеливо ждать повышения. Если человек просит продвижения по службе, то его в лучшем случае не понимают, в худшем считают выскочкой. Когда-то я находился в таком положении. Я работал преподавателем на курсе психиатрии, где цикл психотерапии и медицинской психологии 1,5 месяца в течение 1 года. Остальное время я преподавал психиатрию. Кроме того, я являлся внештатным главным психотерапевтом области. Конечно, я хотел бы организовать самостоятельный курс психотерапии и медицинской психологии и заниматься своим любимым делом весь год и создать областной психотерапевтический центр. Открытие цикла, а особенно центра, требует дополнительного финансирования, а у руководства и так было много дыр. Я его понимал и особых претензий не предъявлял. Конечно, важнее помочь человеку с инфарктом миокарда или тяжелой травмой, полученной в дорожно-транспортном происшествии, решить проблему родовспоможения или злокачественных новообразований или СПИДа, чем решать какие-то невротические переживания, связанные с тем, что человек – никак не может наладить отношения с женой, детьми или начальником. Но я никак не мог разъяснить руководству своих претензий и просьб и объяснить, что если бы была как следует развита психотерапевтическая служба, то, может быть, человек научился бы ладить с начальником и не попал бы под машину, переходя улицу, так как смотрел бы на дорогу, а не думал бы о том, какой у него плохой начальник. Да и инфарктов, может быть, стало бы поменьше. А умение наладить отношения с сексуальным партнером автоматически бы решило проблему СПИДа. Да и у акушеров не так бы болела голова, если бы женщина имела крепкую нервную систему. Не подумайте, что я жалуюсь. Я просто нашел другой способ удовлетворить чувство собственной значительности. Я пишу книги, которые пользуются определенным успехом у лучшей думающей части людей, и организовал клуб «Кросс», клуб решивших овладеть стрессовыми ситуациями, где решал все проблемы, связанные с удовлетворением этого чувства, и не спорил с начальством. Я его понимал. Ругать его будут за высокую смертность при травматизме и инфарктах миокарда, распространении СПИДа и неналаженное родовспоможение. За недоразвитие психотерапевтической службы никто наказывать не будет. Это я к тому, чтобы вы не ругались с начальством, а искали обходные пути для удовлетворения чувства собственной значительности. Итак, чувство собственной значительности требует своего настоятельного удовлетворения после того, как удовлетворены первые три инстинкта, но удовлетворение его можно отложить на некоторое время, особенно если не удовлетворены первые три. Но как только они перестают беспокоить человека, все его неудобства и страдания связаны с неудовлетворением последнего. Кстати, основная задача этой аудиокниги – помочь слушателю стать первым, единственным и неповторимым, ибо каждый из нас создан в одном экземпляре. Чувство собственной значительности так же биологично, как и социально. Оно начинает беспокоить нас с момента зачатия и не покидает до самого последнего момента, пока мы находимся в ясном сознании. Хочу напомнить вам, что в момент вашего зачатия, когда вы были еще сперматозоидом, вам необходимо было преодолеть конкуренцию 150 миллионов ваших родных братьев и сестер, преодолеть массу препятствий в виде ресничек так называемого ресничатого эпителия, выстилающего трубы, по которым шел ваш путь к яичнику, где находился приз – яйцеклетка. И место нужно было только первое. Что второе, что 150-миллионное вас не устраивало. И это чувство требует своего удовлетворения до самого нашего последнего часа. Мы всегда хотим двигаться вперед, как только возникают препятствия. Если я вам сейчас запрещу смотреть на 179-ю страницу, то вам моментально захочется туда заглянуть. Как же удовлетворить чувство собственной значительности? Есть только один путь, который может привести к этому. Это путь развития своих способностей, путь превращения способностей в навыки, то, что Маслоу называл самоактуализацией. Об этом будет подробнее сказано несколько ниже. Человек должен состояться. Образно выражаясь, все мы рождены принцами и принцессами для того, чтобы стать королями и королевами. Но, к сожалению, на нас в процессе воспитания набрасывают лягушачью кожу характера, в которой некоторые проживают всю свою жизнь, ибо нет такого волшебника, который бы ее с нас сбросил. Сделать это надо самому. А я постараюсь вам помочь в этом. Прежде всего, я хочу изложить вам свое понимание, что такое король или королева. Чтобы стать королем, не обязательно занимать должность президента или крупного руководителя. Чтобы стать королем, не обязательно быть чемпионом мира в каком-нибудь виде спорта. Чтобы стать королем, не обязательно стать лучшим оратором или певцом. Король – это тот, кто умеет делать свое дело так, как его не умеет делать никто. Обратите внимание, я не сказал «делать лучше всех» или «понравиться всем». В Ростове было кафе «Дружба». В годы моей молодости все гурманы нашего города хотя бы раз в месяц шли в это кафе и, отстояв 2-3 часа в очереди, заказывали солянку, иногда больше ничего. Туда же водили и своих иногородних гостей. Выпивать там было не принято вообще. Через какое-то время солянка стала другой. Очереди исчезли. Оказывается, повара, который варил эту солянку, сманили в другой город. Так вот, этого повара можно назвать королем. Мы можем найти королей среди людей разных профессий. В них всегда есть свой стиль, свой почерк. Повторить его нельзя, ибо он вкладывает в свое дело свою неповторимую душу, свою уникальность. Тогда он чувствует свою незаменимость, свою исключительность. Повторяю, что каждый из нас создан в одном экземпляре. И стать королем можно, только научившись делать свое дело своим собственным способом, так, как никто это делать не может, иметь свой стиль. Собственно, человеком можно назвать только того, у кого в социально полезном деле есть свой собственный стиль. Маслоу считал людьми тех, целью которых является развитие своих способностей, самоактуализация или стремление стать королем. Всех остальных он называл недочеловеками. И плохо, когда руководитель большого коллектива или страны не является королем. Когда он тормозит движение королей, они или борются с ним, или разбегаются от него и идут в те места, где их развитие не тормозится. Потребность удовлетворить чувство собственной значительности столь настоятельна, что если она не удовлетворена ростом вверх, тогда она начинает удовлетворяться ростом вниз или вбок. Как поступает луковичка, которая мешает расти вверх ком земли, оставленный нерадивым огородником во время посадки? Вот основные варианты такого ненормального роста вниз или вбок. Варианты роста вниз. Первое. Удовлетворение чувства собственной значительности за счет избыточного удовлетворения сексуального инстинкта. Один из моих клиентов, не сумев реализовать себя в своей профессии, сконцентрировал свои усилия на сексе. Возможности у него были действительно уникальные. Их реализация на некоторое время компенсировала неудачи в его профессиональных делах. Но когда случился сексуальный конфуз, у него развилась выраженная депрессия. Он обратился за помощью. Мы сосредоточили все усилия на его любимом деле, которое он в свое время не довел до конца. Какое-то время ему было не до секса. Когда он получил желаемые результаты, понял, что он значительная фигурка как профессионал, это случилось задолго до признания его заслуг общественностью. Он довольно быстро успокоился, сексуальность восстановилась в еще большей степени. Но сейчас она не занимает центрального места в его сознании. Кстати, жене изменять он прекратил. Он так был занят творчеством, что не оставалось времени для походов на сторону, которые, как известно, занимают много времени, отнимают много физических и духовных сил, расходуют много средств, ибо отвлекают внимание на возможные физические, венерические заболевания, да и побить могут. Производственные и межличностные осложнения и конфликты. Любовница может потребовать законного брака, жена пожаловаться начальнику и избить любовницу и тому подобное. Второе. Удовлетворение чувства собственной значительности за счет избыточного удовлетворения оборонительного инстинкта. Это проявляется в двух вариантах. Чрезмерное внимание к оборудованию своей квартиры или служебного кабинета. Чрезмерное внимание к своей одежде. Кстати, следует отметить, что при помощи удовлетворения оборонительного инстинкта некоторые пытаются удовлетворить сексуальный. Мы не против того, чтобы хорошо одеваться. Более того, у нас есть целый раздел психологической косметики и психологии моды, где наши подопечные проходят соответствующее обучение тому, как пользоваться косметикой и как одеваться. Но нужно помнить, что основное назначение одежды – охранять нас от холода или жары. Привлекать к себе сексуального партнера лучше тем, чтобы уметь понравиться ему не столько в одежде, сколько без нее. Но это значительно труднее, хотя и эффективнее, и для здоровья полезнее. Но ведь физкультуру нужно делать. Гораздо проще подложить ватные плечики, чем накачать соответствующие мышцы. Еще раз напомню, где жили и что носили наши предки. Жили они в пещере и носили шкуры. Все это помогало удовлетворять оборонительный инстинкт. Сейчас мы живем в квартирах и носим одежду, и я не призываю вернуться в пещеры и надевать неотделанные шкуры, но только следует помнить, что природа нам выделила душевные средства только на развитие самого себя. Все должно идти на развитие самого себя. При чрезмерном внимании к квартире и одежде замедляется личностное развитие. Один из моих подопечных после успешной работы по преодолению своего невротизма с легкой грустью отметил, как много времени он уделял всему этому, чем задержал свое развитие. Я понял, что все мои попытки обустроить квартиру и носить модные вещи связаны не с моими истинными потребностями, а с желанием сравняться с тем, кто успел в жизни лучше, чем я. Это меня как-то успокаивало. Ход моих рассуждений был таков. Хоть должность у меня не та, но квартира у меня не хуже, есть импортная ванна, а классная дубленка такая, какой нет даже у моего начальника. Теперь, когда я занят своим делом, и материальное положение значительно улучшилось, у меня просто нет времени, чтобы заняться покупкой нового дома или приобретением другой одежды. Кстати, если вы заметите чрезмерную заботу человека о своем имидже, знайте, что этот человек не вполне благополучен. Степень значительности обратно пропорциональна степени важности вида. Вы понимаете, что я не противник того, чтобы люди имели хорошие квартиры и хорошо одевались. Я против того, чтобы это становилось целью жизни. Третье. Удовлетворение чувства собственной значительности за счет избыточного удовлетворения пищеварительного инстинкта. Это проявляется стремлением подавать на стол те блюда, которые есть у вышестоящих, если не ежедневно, то хотя бы по праздникам. И как бывают огорчены такие люди, если не могут угостить своих гостей как следует. Сколько зря расходуются средств и нервов. Один из моих подопечных сознался, что когда он был в невротическом состоянии, то почти регулярно ел черную икру, хотя и испытывал определенные материальные трудности. Теперь он понял, что делал это для удовлетворения чувства собственной значительности. Он получал удовольствие не столько от самой черной икры, сколько от того, что он может себе это позволить. Когда улучшились его здоровье и материальное положение, а главное, когда он стал заниматься интересным делом и самоактуализировался, то черная икра у него лежит в холодильнике, но есть ее он забывает. Он так увлечен своим делом, что забывает поесть вообще. Четвертое. Чрезмерная забота о детях. «Я живу ради детей», — с гордостью заявляют такие люди. «Мне жалко таких детей». При тщательном анализе выявляется, что фактически живут не ради них, а скорее за их счет. Многие относятся к своим детям как к психологическим поросятам, высасывая из них все соки. Ведь если ты не состоялся в деле, не реализовал свое желание быть значительным, то, общаясь с ребенком, ты можешь удовлетворить это чувство суррогатным извращенным способом. Ребенка тогда можно упрекать в том, что ты много для него сделал, запрещать ребенку делать то, что ему хочется, блокируя его развитие. Да мало ли что придумывают родители, сами не осознавая этого. Сколько детей заболевают от того, что родители хотят сделать из них знаменитых музыкантов, врачей, полководцев, экономистов, государственных деятелей, не став сами таковыми, забывая при этом, что это их дети. И если им этого не удалось, то где гарантия, что это удастся их детям? Идет заласкивание или запреты, что одинаково вредно. Особенно страдает ребенок, если ради него живет бабушка или дедушка. Нередко они покупают его любовь за счет подарков, которых тот не заслужил. Это развращает ребенка, делает его пассивным, лишает цели существования. Ведь когда он станет взрослым, никто ему это даром делать не будет, а сам добиваться он не умеет. Да и родители и прародители не делают это даром, одаривая ребенка, они рассчитывают на его признательность. Тем самым ребенок удовлетворяет чувство собственной значительности своих родителей и платит за это своим недоразвитием. Пятое. Чрезмерная забота о сексуальном партнере. К этому призывают нас многие книги. Между тем, чрезмерная опека скорее тяготит, чем радует. Это на производстве, то есть для личностного роста, нужно использовать тяжелую технику. В решении сексуальных вопросов она неуместна и производит разрушение. Поэтому от этих забот сексуальных партнеров начинает тошнить. Когда же герои лишаются своего сексуального партнера, они готовы покончить с жизнью. Вред этого очевиден. Особенно это заметно в молодежной и подростковой среде, которая не имеет цели в жизни. Все силы уходят в секс. Нередко во время таких неудач подростки пытаются покончить с жизнью. В одной из моих книг я описывал, как одна девушка 15 лет, после того, как ее бросил сексуальный партнер, пыталась отравиться. Когда она увлеклась психологией и во всем разобралась, она с ужасом воскликнула: «Как я была близка к гибели!» При внимательном анализе все равно видно стремление удовлетворить свои потребности. У меня нет положительных эмоций. Жена является единственным источником радости, заявил один преуспевающий бизнесмен, который ощутил свою духовную пустоту и бесцельность жизни после того, как закончился период накопления. Шестое. Чрезмерная забота о родителях. Одна из моих подопечных, женщина 47 лет, отказалась переехать в другой город, куда направляли ее мужа, в связи с его значительным повышением. Она отказалась переехать из-за того, что этого не хотела ее мать, которая жила с ними. Хочу отметить, что физических трудностей, связанных с переездом, ни она, ни мать не испытали бы, так как служебное положение и материальное состояние мужа позволило бы ему организовать переезд так, что им просто следовало бы сесть в самолет, не имея в руках даже маленькой сумочки. Он не хотел ей перечить и отказался от повышения. Но вскоре запил, связался с другой женщиной, хотя раньше любовниц у него не было. У нее, конечно, развелось невротическое состояние, хотя в конечном итоге он к ней вернулся и даже в конце концов получил повышение, а она уже не противилась переезду, но все равно прежнего счастья уже не было. Варианты роста в бок. Первое. Страсть к накопительству. Богатеть лучше постепенно, одновременно с личностным ростом. Тогда богатство становится твоим спутником. Если наоборот, то ты становишься спутником своего богатства, и в дальнейшем все усилия тратятся на его сохранение, а личностный рост притормаживается. Второе. Стремление к власти. Вспоминается один фильм, где король увлекается вышиванием, а его заставляют вершить государственные дела, к которым у него нет склонности. Из него не получился ни хороший король, ни хороший вышивальщик. Мне очень понравилось одно интервью, когда крупного ученого спросили, не хочет ли он пойти в политику. Он ответил: «Зачем? В политику идут те, кто ничего не умеет делать. Я его понял так, что плохи те люди, которые хотят иметь власть ради власти. Я знал одного фтизиатра, который мечтал стать главным врачом. Когда у него провалилась попытка стать главным врачом туберкулезного диспансера, он попытался стать главным врачом какой-либо другой больницы. В конце концов, это ему удалось. Кстати, он довольно высоко поднял материальную базу больницы, но не смог наладить лечебный процесс, так как многие квалифицированные врачи уходили, не желая терпеть его грубость. Затем он стал бизнесменом, вообще уйдя из медицины, потом чиновником в областной администрации. Наконец, он даже стал депутатом Государственной Думы. Я думаю, вы меня правильно поняли. Я не против участия в политике. Однако этим должны заниматься профессионалы высокого класса, достигшие пределов своей профессии, которым для реализации своих идей нужна государственная власть, но как инструмент, а не как цель. Нужна так, как нужен физику синхропозитрон. Третье. Увлечение, хобби. Относительно благоприятная замена. Ведь хобби способствует развитию личности. Нередко хобби становится основным делом. Тогда это вообще великолепно. Так мы знаем многих артистов, ставших звездами, которые начинали свой путь с художественной самодеятельности, а затем бросали свои специальности. Но многие так и сидят на двух стульях, не став ни тем, ни другим. И все же это социально очень удобный способ удовлетворения чувства собственной значительности. Во-первых, человек что-то делает, совершенствуя свою личность. Во-вторых, всем должности не дашь, а чувствовать себя первым должен каждый. Каждый умный начальник знает это и создает при своих предприятиях клубы культуры, стадионы, бассейны, кружки и прочее. Значительно хуже удовлетворяют чувство собственной значительности, увлечения, связанные с посещением спортивных состязаний, чтением детективной литературы, просмотром мыльных опер и чтением сентиментальных романов. В такие минуты человек думает, что разбирается в футболе лучше, чем Марадонна или Бекенбауэр, и чувствует себя умнее лучшего детектива, и уж, конечно, практичнее любого героя наших сериалов. А идентифицируясь с героями сентиментальных романов, какое-то время проживает, как и они, яркую жизнь. Правда, очнувшись, человек замечает, что голы все-таки забивать он не умеет. Ему не удается разобраться в простейших жизненных ситуациях. А жизнь представляет унылую череду серых дней. Нет, чтобы самому поиграть в футбол, пойти на учебу или рискнуть изменить что-то в своей судьбе. Нет, они пробовали. Но там ведь какое-то время, пока осваиваешь новое дело, чувствуешь себя ничтожеством, дураком, серятиной. И человек опять все бросает, и вместо того, чтобы быть участником, становится свидетелем. Но это все-таки относительно приемлемые способы. Умные руководители понимают это и не жалеют вкладывать средства, например, в футбольную команду. Всем должности не дашь, а здесь можно собрать до 100 000 неудачников, а учитывая радио и телевидение, то и миллионы, которые сбросят всю накопившуюся за неделю против своих начальников отрицательную эмоциональную энергию, а потом опять будут неплохо работать, выполняя чужие распоряжения. Нужно только, чтобы любимая команда почаще побеждала. Тогда и они будут чувствовать себя создателями этой победы. Известно, что у победы много отцов. Это поражение всегда сирота. Четвертое. И совсем плохо удовлетворять чувство собственной значительности, совершая противоправные поступки и преступления. Это путь Герострата. Психологический анализ правонарушителей и преступников показывает, что в начале этого пути источником энергии было неудовлетворенное чувство собственной значительности и невозможность удовлетворить его социально приемлемым путем из-за скуки учебного процесса, неразберихи на производстве и оскорблений и унижений в семье. Пятое. Пристройка к гению. Звезде, авторитету. Существует два варианта пристройки. Пристройка сверху и пристройка снизу. Пристройка сверху – это немотивированная критика, травля, уничтожение. Пристройка снизу – почитание, восхищение, благоговение. Я теперь понимаю, почему люди рвутся на престижный спектакль или концерт, где выступают звезды, футбольный матч с известными футболистами, встречи с известными людьми. Это не для того, чтобы получить реальную пользу или наслаждение. Многие и не понимают творчества, насладиться которым стремятся. Все это делается для того, чтобы удовлетворить чувство собственной значительности. Те, кто удовлетворяет его путем личностного роста, обычно не имеют на это времени, даже если есть средства. Кстати, понаблюдайте, за границу многие ездят для того, чтобы невзначай сказать: «Когда я был в Париже, то…» Остальное не имеет значения. Основная мысль заложена в этой фразе. Часто один и тот же человек по отношению к одному и тому же выдающемуся лицу в разные промежутки времени может занимать разные позиции. Так фанаты футбольной команды «Спартак» или того или иного футболиста, в зависимости от его успехов, готовы вознести его на небо или сбросить в бездну. В истории футбола описан случай, когда болельщики убили футболиста за то, что тот забил гол в свои ворота. Если бы он забил гол в ворота команды противника, его бы носили на руках. Правильно говорил Пушкин: «Не дорожи любовью народной». Уверен, что многие из тех, кто сейчас восхищается Высоцким и хвастается тем, что оказывал ему те или иные услуги, во время его жизни были ярыми его гонителями. Голос тех, кто действительно ценит его талант, я думаю, не слышен. Я написал статью «Психология предательства», где рекомендую не подпускать к себе близко тех, кто вами восхищается. Гении и таланты, берегитесь. Помните, что у каждого Моцарта есть свой Сальери. 6. Сутяжничество. В поисках справедливости свои жалобы по довольно мелкому вопросу они направляют в разные инстанции и за 1-2 года достигают вершины карьеры. Их жалобы рассматривают уже генералы и маршалы. Одному такому сутяге, отставному военному, который хлопотал об увеличении пенсии, ссылаясь на несправедливости, которые с его точки зрения допустили по отношению к нему при увольнении в запас, решили пойти навстречу. Его жалобу разбирал заместитель министра в звании генерала армии и предложил оформить группу инвалидности. Вы думаете, он согласился? Как бы не так. Он тут же потребовал, чтобы ему присвоили звание полковника. Он был уволен подполковником. В этом ему отказали, и он стал жаловаться дальше. Но если бы удовлетворили и эту его претензию, то он нашел бы другую. Прекращая жаловаться, он сразу становился никем. А так все-таки дошел до самого генерала армии. Нет, чтобы самому стать генералом. Многие, наверное, запомнили строптивого старика из повести Конан Дойля «Собака Баскервилей», который судился со всеми, с кем только можно в округе, и этим удовлетворял чувство собственной значительности. 7. И, наконец, самый быстрый способ удовлетворения чувства собственной значительности – заболеть неврозом. Для этого нужно просто ничего не делать. Я не люблю несчастных людей. Когда человек мне говорит, что он самый несчастный, то я обращаю внимание на слово «самый». При помощи болезни человек становится самым-самым в собственных глазах и на некоторое время в глазах родственников и врачей. Болезнь становится профессией. Много лет работая в медицине и зная проблему изнутри, я пришел к выводу, что при помощи невроза больной делает карьеру. Вначале он обращается за помощью к лейтенанту, врачу поликлиники, затем к капитану, более опытному врачу, потом к майору, заведующему отделением. Когда он попадает к нам в клинику, он уже имеет дело с полковниками и генералами. У нас он добивается направления в Москву к маршалам. Я думаю, что такие больные больше любят лечиться в клиниках институтов, чем в обычных стационарах, не только и не столько потому, что там лучше лечат, сколько потому, что там лучше удовлетворяется чувство собственной значительности. Одни обходы чего стоят? Во главе заведующей кафедры доктор наук, профессор, затем 2 или 3 доцента,

что в нем самом заключается или происходит. У Пушкина читаем: «Кого ж любить, кому же верить? Кто не изменит нам один? Кто все дела, все речи мерит услужливо на наш аршин? Кто клеветы про нас не сеет? Кто нас заботливо лелеет? Кому порок наш не беда? Кто не наскучит никогда? Призрака суетный искатель, трудов напрасно не губя, любите самого себя, достопочтенный мой читатель. Предмет достойный, ничего любезней, верно, нет его». На втором месте мой сотрудник, на третьем – жена. А если я работаю со своей женой, то она займет второе место, затем идут дети и родители. Жить надо для себя. Это приносит пользу и другим, если делается правильно. «Возлюби ближнего, как самого себя», – гласит евангельская заповедь. Но вы сможете полюбить ближнего и пользоваться его взаимностью только в том случае, если любите самого себя. В противном случае у вас нет никаких шансов на счастье. Если вы себя не любите, то вы плохой человек. Следовательно, полюбив, вы сразу же должны уйти от любимого человека. Не будете же вы подсовывать ему плохое. Если вы себя любите, то никогда не будете кричать на своих подчиненных, портить им настроение, делать им гадости. Ведь они тогда будут плохо работать, а это в конечном итоге отрицательным образом скажется и на вас. Если вы себя любите, то не будете конфликтовать с вашим начальником. Не имеет значения, умный он или дурак. Дурака вы проведете, с умным договоритесь. Если вы себя любите, то у вас будут великолепные отношения и с вашими родителями, и с вашими детьми. Каким должен быть алгоритм, чтобы я мог себя любить? Об этом вторая глава. Глава вторая. Кто есть я? Как биологический организм, я, по-видимому, существую с момента зачатия. Может быть, лучше считать с момента, как стал зрелым сперматозоидом. Но как личность начинаю формироваться с момента рождения. Под личностью в психологии понимается человек как носитель общественных отношений. Когда у вас появилась личность? С какого возраста вы себя помните? Отрывочные воспоминания остались в памяти с 3-4 лет. Вся линия жизни четко прослеживается с 5-7 лет. В это время вы впервые отделили себя от остального мира и выработали к нему свое отношение. При этом вы не утратили своих биологических свойств. Именно на их основе сформировалась ваша личность, которая является сложным переплетением биологического, психологического и социального. Чтобы жить в соответствии с законами природы, надо знать психологические свойства личности: задатки, способности, темперамент, характер. Первое. Задатки. В задатках нет ничего социального. Они определяются генным набором, анатомофизиологическим строением головного мозга и всего тела. Когда начинается становление личности, обязательно следует учитывать задатки. Ну, прежде всего, мужчину надо воспитывать как мужчину, женщину как женщину. Особенно это следует учитывать мамам, которые растят своих детей без отцов. Моя соседка постоянно кричала на своего 7-летнего сына, когда он начал заниматься в школе. Я спросил, чего она добивается. Она ответила, что хочет, чтобы сын вырос настоящим мужчиной. Но как же он может вырасти настоящим мужчиной, если он, сколько себя помнит, все время вынужден подчиняться женщине, а примера отца, главы семьи, у него перед глазами нет? Соседка обучилась психологическому айкидо. Все, конечно, делалось так, как хотела мать, но у мальчика создавалось впечатление, что руководит семьей он. Сейчас ему уже 14 лет, и он является опорой матери. Мне очень нравятся идеи педагога Акбашева, который говорит, что ребенка следует не воспитывать, а выращивать, развивая задатки, которые у него есть. Он подметил, что здорового ребенка чаще воспитывают неправильно, добиваясь от него усвоения программы и совершенно не считаясь с его задатками, а дефективного ребенка воспитывают верно, ибо развивают те задатки, которые у него есть. Подгонять человека под какой-то социальный образец опасно. В авиации есть трагический пример гибели летчика, когда у него не раскрылся основной парашют, а он не смог открыть запасной. Оказалось, что он по природе был левша, а его интенсивно учили все делать правой рукой. В минуту смертельной опасности летчик попытался открыть запасной парашют левой рукой, но там кольца не было. Многие родители, планируя судьбу своих детей, часто заставляют их добиваться того, чего не добились сами. Но это же наши дети, и у них наши особенности. Вот рассказ моего пациента Е, 39 лет, который в течение многих лет страдал целым рядом психосоматических заболеваний и неврозом навязчивых состояний. «Мой отец, врач-терапевт, очень хотел, чтобы я стал хирургом. Следуя его заветам, я посвятил хирургии в общей сложности 12 лет. Заболел, вынужден был бросить хирургию. Только благодаря психотерапевтическим занятиям выздоровел, нашел себя совсем в другом виде деятельности и сейчас счастлив. Когда я спросил у отца, почему же он не стал хирургом, тем более что окончил институт в 1942 году, когда хирургом стать было гораздо легче, он ответил, что испугался. Я же, унаследовав тревожно-мнительный характер отца, испытывал моральные муки перед каждой операцией, а потом ждал осложнений. И хотя моя хирургическая деятельность была более или менее успешной, при такой структуре личности она должна была окончиться для меня плачевно. Как я уже говорил, у меня нет опыта правильного воспитания. Зато я знаю, как портят детей, и накопил неплохой опыт их перевоспитания. Свою методику я назвал сценарным перепрограммированием. О ней пойдет в дальнейшем речь, но думается, прежде всего в процессе воспитания следует дать детям побольше воли, предоставить им хорошие возможности, и они сами смогут развить свои способности и выбрать свой вид деятельности. Несколько слов о том, что такое хорошие возможности и условия. Это такие условия, в которых ребенок может развить свои задатки. Здесь должны быть и рассчитанные препятствия, которые ребенок сможет преодолеть, это разовьет его мышление, и защита, которая спасет его от гибели и предотвратит от развития тревожности. Многие под хорошими условиями понимают оранжерею. Следует помнить, что чем дольше растение пробудет в оранжерее, тем труднее оно примется в открытом грунте. В общем, условия воспитания должны быть приближены к реальной жизни. И все, что по своему возрасту ребенок должен делать сам, то он и обязан уметь делать. Любовь родителей можно измерить теми навыками, которыми владеет их ребенок. К сожалению, при таком подходе к оценке любви можно сказать, что многие родители не любят своих детей и блокируют им путь к счастью. К сожалению, многие люди не удосуживаются развить до предела свои блестящие задатки и напоминают скрюченные березы и кипарисы. Но есть и противоположные примеры, когда люди с тяжелыми болезнями развили то, что у них сохранилось. Они часто достигают больших успехов, чем люди, родившиеся без каких бы то ни было дефектов, но не позаботившиеся о том, чтобы реализовать свои задатки. Примером этому могут быть некоторые выдающиеся психологи, которые в детстве часто болели. Но здесь я хочу привести пример одного юноши, который развил, насколько можно, свои задатки и представляется более зрелым человеком, чем юноши-богатыри, его сверстники. В заключение хочу привести его письмо. Всем, кто считает свою жизнь несчастной, я предлагаю прочесть его и только после этого начинать решать свои проблемы. а может быть, кое от каких претензий и отказаться. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Ваш адрес мне дала моя хорошая подруга из Москвы. Я знаю, вам пишут многие, и все просят помочь, но я не знаю, чем мне помочь. Я инвалид. У меня детский церебральный паралич. Я не хожу, плохо говорю, нарушена координация движений, вздрагиваю от неожиданных звуков, не могу сам себя обслужить. Да, забыл представиться. Меня зовут В. Мне 22 года. Вздрагиваю я потому, что меня в детстве до 7 лет бил папа, заставляя учиться ходить и так далее и тому подобное. Мы переехали от него на другую квартиру, пожили с мамой примерно год отдельно, потом вернулись обратно, но папа меня уже не бьет. Но это не главное, что я хотел вам рассказать. Дело в том, что мне уже 22, а я еще ни разу не спал с женщиной или, откровенно говоря, не занимался сексом. А мне так хочется женской ласки. Но когда об этом сказал маме, то она сказала, как отрезала, что это не для меня, что я не смогу заняться сексом, потому что там надо много двигаться, а я вот такой. В общем, она меня унизила. Михаил Ефимович, ну и что? Что я не смогу? Ну, пусть женщина мне все сделает, все подставит, сделает мне минет и все такое. Мама, когда жили отдельно от папы, только и делала, что водила мужиков и... А когда я захотел, мама сказала: «Нет, это тебе не надо». Но вот как это понять, Михаил Ефимович? Моя подруга посоветовала искать людей, которые могут меня понять. Я стал искать и нашел девушку 25 лет. Она хочет ко мне приехать. Когда я сказал маме, что ко мне хочет приехать подружка, мама разоралась. Мне не нужна в доме чужая энергетика, незнакомые люди. Я не хочу, чтобы на меня тыкали пальцем и смеялись, что, мол, у этой сын инвалид. Собственная мать стыдится меня. Михаил Ефимович, мой вам совет. Установите себе ICQ, и общение будет быстрее. Что я мог ему ответить? Я просто восхитился им, его мужеством, его настойчивостью и его добротой, и его открытостью к миру. Его можно назвать состоявшимся человеком. Он развил все свои способности. Он действительно достоин секса. Особенно меня восхитила приписка «совет». Он не закрылся своим несчастьем от людей. Он не столько просит помощи, сколько предлагает ее. Второе. Способности. Способности – свойства личности, дающие ей возможность успешно обучаться, приобретать знания, умения, навыки выполнения определенной деятельности, овладение языком, занятия рисованием, музыкой, математикой и тому подобное. При этом способности проявляются не в самих знаниях, умениях, навыках, а в скорости их приобретения. Наивысшей степенью проявления способностей является гениальность. Далее следует талантливость и одаренность. Если исключить патологические случаи, связанные с какими-либо тяжелыми наследственными заболеваниями, то, в принципе, все рождаются гениальными, в крайнем случае талантливыми. Вспоминается следующее интересное высказывание. Люди рождаются гениями, потом становятся талантливыми, затем одаренными, потом способными, далее превращаются в посредственности, а к концу формирования личности – это тупицы. И так уже до гробовой доски. То есть реальным способностям развиваться не дают, а воспитание идет в плане житейской мудрости и целесообразности. Приведу один пример. Речь идет о Ж, враче-психиатре, которая обучалась у меня психотерапии. Она неплохой, даже опытный врач и вполне заслуженно получила высшую категорию. Но я знаю, с каким трудом ей давалась учеба в институте, и не уверен, что сегодня она счастлива и в душе у нее гармония. Дело в том, что Ж – певица по своей сути. Когда она училась в медицинском институте, профессионалы советовали ей поступить в консерваторию, но Ж отказалась. Если уж быть певицей, то только выдающейся. Но талант оказался сильнее. Же ходила на репетиции, участвовала в концертах художественной самодеятельности, где имела большой успех. И именно это приносило ей радость, которую она дарила и другим. Именно здесь ей было легче всего. Что же касается семейной жизни, то она не наладилась даже тогда, когда позади оказались бытовые трудности. Же, как и положено певице, очень эмоционально. Почти всегда она говорит очень выразительно и с жестикуляцией, что вызывает раздражение у мужа, иногда и у коллег. Муж ее за это иногда и поколачивал. Она ссылалась на то, что она актриса, а он ей отвечал, что он не такой любитель театра, чтобы смотреть спектакли каждый день, да еще и участвовать в них. Но если бы же была певицей, вся ее экспрессия с пользой была бы израсходована на многочасовых репетициях и выступлениях. Дома ей уже было бы не до экспрессии, и отношения с мужем, возможно, были бы лучше. Кроме того, вполне вероятно, что будь же актрисой, своего будущего мужа она встретила бы в артистической среде, и для него ее эмоциональность была бы естественной. Сейчас же немного лучше, так как, увлекшись психотерапией, она в своей работе использует методики, требующие именно такой, как у нее, высокой эмоциональности, арт-терапия. Способности, функция выделительная, их надо реализовывать. Как говорили древние, если ангела не выпустить на волю, он превращается в дьявола. Человек, который не смог направить свои способности на продуктивную деятельность, реализует их в неврозах, психосоматических заболеваниях, конфликтах, пьянстве и так далее. Поскольку задатки у людей разные, то и способности разные. Но все мы пропитаны идеей гармонического развития личности и в процессе воспитания требуем от детей, чтобы они одинаково усердно учили все предметы в ущерб своим склонностям и способностям. Как-то я обследовал большую группу отличников. Почти все они – будущие невротики, мои пациенты и клиенты. Но когда ребенок учится отлично, довольны и родители, и педагоги. Ведь такой ребенок не вызывает хлопот, является гордостью семьи и школы. Жизнь отличника ужасна. Обласканный учителями, он абсолютно не пользуется авторитетом у учеников, нередко физически плохо подготовлен, и его иногда поколачивают. А самое главное, у него не формируются увлечения. Он вырастает разбросанным, зачастую не знает, куда пойти учиться после школы и, в принципе, очень одинок. Та же погоня за пятерками в институте приводит к тому, что хуже успевающий сокурсник, определившись на какой-либо кафедре, овладевает основами выбранной специализации и в реальной жизни обходит отличника, так как кроме знаний он приобретает опыт реального общения. Но отличники, как правило, обладают гораздо большими способностями, чем их более прагматичные товарищи. Так мы теряем талантливых, а может быть и гениальных людей. В процессе сценарного перепрограммирования я пытаюсь нацеливать своих клиентов и пациентов на реализацию их способностей, на освобождение от штукатурки невротических долженствований. Конечно, довольно часто сменить профессию не удается. Но в рамках существующей профессии можно найти отрасль, где человек реализовал бы ранее задавленные способности. Сейчас я активно занимаюсь подготовкой кадров психотерапевтов психоаналитического направления и при этом стараюсь учесть их неразвитые в свое время способности. Так врачу с математическим складом ума я посоветовал заняться трансактным анализом, где главное – логический расчет, другому, более эмоциональному – гештальт-терапии. Молодым, думается, надо развивать только ведущую способность, но до предела. А это потребует развития и остальных способностей. Только в таком случае будет достигнута гармония. Например, если у юноши имеется способность к спортивной деятельности, ему следует развивать ее так, чтобы попытаться стать чемпионом мира. Наступит момент, когда для этого одной такой способности окажется недостаточно, и он разовьет мышление. Нужна сверхзадача. Хорошо развиваются способности, если человек понимает, что он работает на себя или что он должен научиться этому. Следует отметить, что высокий уровень профессионализма – лучший способ профилактики неврозов и других заболеваний. Если я профессионал высокого класса, мне легче работать. Я меньше сил отдаю работе, у меня больше заработок, выше авторитет, одновременно и моим больным от этого лучше. Тогда я, независимо от гонорара, буду делать свое дело хорошо. Я работаю, даже если мне какое-то время не платят. Причем делаю это не из высоких моральных соображений, а как спортсмен, тренирующийся, чтобы не потерять форму. То, что это полезно для общества, лишь побочный продукт правильно организованной работы для себя. Преодолевать же препятствия нужно клином способностей, на острие которого находится основная ведущая. Рисунок 2. Дорогой мой слушатель, если вы хотите определить свою ведущую способность, проконсультируйтесь у психолога-профессионала, но только высокого класса. Если такой возможности нет, подумайте, чего вам больше всего хочется. Вспомните, кем вы мечтали стать. Не бойтесь высокой планки. Если вы хотите стать космонавтом, дерзайте. Может быть, вы и не станете космонавтом, но на этом пути приобретете столько полезных навыков, узнаете столько нового, что жизнь ваша станет совсем иной. Но есть цели нереальные, например, создание вечного двигателя. Попытка добиться их при самых прекрасных способностях приведет к неврозу. Такие нереальные цели часто ставят мои клиенты. Они хотят перевоспитать партнера, всем нравится и тому подобное. Если вам очень хочется чем-то овладеть, но нет способностей, все равно действуйте. Ведь способность не навык, а только свойство, отражающее скорость овладения навыком. Меня дважды выгоняли из музыкальной школы из-за полного отсутствия слуха, но все же несколько лет музыке я учился. Нет, не ждите традиционной истории. Музыканта из меня не получилось. Но я способен наслаждаться музыкой, и когда пою в хоре, меня не просят помолчать. Недавно даже составил концертную музыкальную программу «Любовь и неврозы». А вот мои куда более музыкальные сверстники, которые не учились, не могут сыграть на фортепиано ничего, кроме собачьего вальса. Так что не унывайте. А если не развили свои способности раньше, развивайте их сейчас. Без их развития, какие бы они ни были, невозможно счастье. Развиты они или нет, можно определить по тому, есть ли у человека соответствующие навыки. Собственно, только об этом человек и должен заботиться. Необходимо доводить степень своих навыков до предельно высокого уровня. К сожалению, многие люди больше всего беспокоятся о своем социальном статусе. Еще больше людей готовы делать что угодно, лишь бы заработать деньги. И лишь психологически здоровые люди заботятся о приобретении навыков. Деньги и статус обычно приходят сами по себе. Может быть, несколько позже. Но зато это очень стойкий статус. Ходят слухи, хотя я в это не верю, что в институтах студенты покупают отметки, а некоторые даже стараются купить диплом. Они заботятся прежде всего о социальном статусе. Если бы они беспокоились о навыках, они никогда не покупали бы положительные оценки, ведь благодаря двойке студент получил возможность лишний раз пообщаться с профессионалом высокого класса. Среди соискателей ученых степеней также очень много людей, которые беспокоятся о своем социальном статусе. Ведь многие ученые после защиты не написали ни одной монографии. Один из моих подопечных говорил, что тему своей диссертации он выбирал, ориентируясь на легкость ее защиты. Он действительно довольно быстро защитился. Но ведь несколько лет своей жизни он посвятил неинтересному для себя делу. Понятно, что здоровью это не способствовало. Примеры борьбы за статус можно было бы продолжить, но схема одна и та же. Бесцельно прожитые годы и глубокое разочарование в жизни и зависть по отношению к тем, кто занимается любимым делом. А конечный этап – подорванное здоровье, даже если достигнут формальный успех. Несколько лучше, когда человек работает ради денег, особенно если он старается заработать деньги честным трудом. Чему-то он в конце концов научится. Может быть, он и интересное дело найдет. Но часто такие люди переходят от одного вида деятельности к другому, нигде не достигая совершенства в профессии, не добиваются высокого социального статуса, да и больших денег у них нет. Конечно, лучше всего, когда человек беспокоится о приобретении навыков, старается стать профессионалом экстра-класса. Тогда автоматически приходят деньги и формируется хороший социальный статус. Среди невротических личностей много людей, в выбор профессии которых вмешивались родители. Изменив один раз своему «хочу», эти люди потом всю жизнь выполняли чужое «должен». Что делать? Я не призываю вас, дорогие слушатели, бросать свои профессии, которые вам не нравятся, но которые неплохо кормят. Но у вас есть возможность найти в своей профессии вариант, который и в профессии вас удержит, и заработок сохранит, и даже приумножит, и интересно будет работать. Молодым я посоветовал бы развивать какие-нибудь хобби. Оно в конечном итоге может стать потом и профессией. Среди звезд шоу-бизнеса, писателей, художников есть инженеры, врачи, медработники. Тем, кто совсем не может определиться, чем бы ему интересным заняться, я рекомендую обратить внимание на свои мечты, сны и чувство зависти. Иногда в мечте больше реальности, чем в действительности. Я не мечтаю петь в опере. Мне никогда не снился сон, где я пою. Я не завидую успехам певцов. Но, дорогой мой слушатель, если вы им завидуете, начинайте петь. Пусть до Миланской оперы вы не доберетесь, но слушатели у вас найдутся. В общем, поработайте с мечтами и завистью. Тогда это будут конструктивные мечты и конструктивная зависть. Мне это помогло. В медицину я попал по настоянию и агитации родителей. Я помню, как завидовал своим одноклассникам, которые поступили в технические вузы. Интегралы, дифференциалы и другая математическая терминология в их речи звучала волшебной музыкой в моих ушах. Долго я завидовал. Наконец взял и выучил высшую математику. И успокоился. Теперь я понимаю математический язык. Еще неизвестно, каким бы математиком я был среди математиков, а вот среди психиатров и психотерапевтов, как математик, я смотрюсь. Более того, я опубликовал ряд статей, в которых разработал коэффициенты тяжести течения некоторых психозов. У меня получаются методы психотерапии, в которые включены количественные критерии и прочее. Математические способности помогли мне в зрелом возрасте освоить логику, которой я пользуюсь в психотерапевтическом процессе. Еще один признак того, что вы работаете – в рамках своих способностей. Вам интересно это делать. Более того, вы получаете наслаждение и не устаете. Как метко подметил Шекспир, в чем нет услады, в том и пользы нет. Что вам по нраву, то и изучайте. А я бы добавил еще, тем и занимайтесь. Третье. Темперамент. Темперамент – постоянные и устойчивые, индивидуально неповторимые природные свойства личности, определяющие динамику психической деятельности, независимо от ее содержания. Сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик – основные типы темперамента. Каковы же признаки последнего? К ним следует отнести сенситивность, реактивность, активность, темп протекания реакций, эмоциональную возбудимость, пластичность, ригидность, экстраверсию, интроверсию. Сенситивность характеризует наименьшую силу внешнего воздействия, необходимую для возникновения той или иной психической реакции и скорость ее развития. Определение «сенситивный» у психиатров, психотерапевтов и психологов нередко имеет отрицательный оттенок. Для них «сенситивный» – это обидчивый, капризный, мимозоподобный, невротичный. Я хотел бы снять такой оттенок. Для меня «сенситивный» – это тонко чувствующий чужое настроение, умеющий считаться с ним, понимающий, когда не стоит лезть в душу человеку, знающий, как его утешить и поддержать. Есть специальный сенситивный тренинг, цель которого – восстановить природную сенситивность. В результате занятий мы начинаем чувствовать настроение партнеров по общению, так как дети до 5 лет чувствуют настроение своей матери. Высокая сенситивность при отсутствии невротичности делает человека спокойным. У него уменьшается потребность в соли, сахаре, специях, но в то же время он не будет поднимать скандал, если суп будет пересолен. Такой человек чуток, внимателен, но никогда не потерпит издевательства и насмешки. Он сможет адекватно на них ответить или спокойно откажется от общения. От природы самые сенситивные – меланхолики. Они же чаще болеют. Реактивность отражает степень непроизвольности реакций на внешние или внутренние воздействия. Как правило, это автоматизированные реакции защиты и ориентировки. Возьмем стандартную, часто повторяющуюся ситуацию на наших улицах. После дождя едущий с большой скоростью автомобиль обрызгивает прохожего грязью с ног до головы. Не исключено, что сделано это нарочно. Холерик с высокой реактивностью проклинает водителя. Сангвиник смеется. Флегматик спокойно приводит в порядок свой костюм. Меланхолик может разрыдаться. Но если бы они прошли психологическую подготовку, то просто никогда не ходили бы по краю тротуара и не попадали бы в такие ситуации. Все-таки все зависит от нас. Активность характеризует выраженность энергетического потенциала, с которым человек добивается цели и преодолевает препятствия. Активность – это, конечно же, основное качество темперамента, которое способствует достижению цели. Наиболее высока активность у флегматика, правда, в силу низкой реактивности включается он несколько медленнее. К моему удивлению, среди вратарей обнаружилось немало флегматиков. У них реакция быстрая, но этой быстроты они достигают медленно. Для них губительны перерывы. Когда я был консультантом в гандбольной команде, то посоветовал тренеру не заменять основного вратаря. Она оказалась флегматиком на 1-2 минуты, так как ей трудно каждый раз включаться, а заменить ее окончательно, когда игра уже сделана. Теннисисту, который почти всегда проигрывал первую партию, я посоветовал спокойно отнестись к этому факту и просто дольше разминаться. Против природы трудно идти. Если вы флегматик, не делайте перерывов в занятиях. Не бойтесь переутомиться. Энергии у вас хватит на 3. Холерик при высокой активности и реактивности может много делать и еще при этом ругаться даже тогда, когда партнер его не слышит. Так иногда водитель шлет проклятие другому водителю, машина которого уже далеко. Что ж, ругайтесь, если вам от этого легче, но помните, что это напрасная трата энергии. Сангвиники достаточно активны, но если деятельность однообразна, они могут довольно быстро потерять к ней интерес. Им лучше выбирать такой род занятий, где надо часто переключаться. Организация творческих вечеров, массовых гуляний, диспетчерская работа – вот поле деятельности сангвиника. Для флегматика или меланхолика это может быть гибелью. Наиболее низкая активность у меланхолика. Ему требуются особые условия для работы, лучше всего кабинетные. Темп протекания реакции определяет скорость протекания психических процессов и легко измеряется количеством ассоциаций, мыслей в единицу времени. Он повышен у холериков, сангвиников, а также у хорошо отдохнувших меланхоликов. У флегматиков темп протекания реакции снижен. Незнание этих особенностей нередко приводит к недоразумениям. Среди руководителей различного ранга довольно часто можно встретить холериков и сангвиников с ускоренным темпом психических реакций. Если они не знают психологических законов общения, и к тому же у них снижена сенситивность, они не замечают, что подчиненные, флегматики и меланхолики, не успевают следить за ходом их мыслей. У них возникает впечатление, что их подчиненные глупы. В соответствии с этим выводом происходит расстановка кадров, распределение работ и так далее. Знаю случаи, когда от талантливых меланхоликов начальники с радостью избавлялись, а потом с удивлением и горечью отмечали, какую прибыль этот медлительный, затурканный работник помог принести другому предприятию. Флегматикам и меланхоликам надо постараться увеличивать свой темп психических реакций. Лучше всего здесь помогут не психологические занятия, а игровые виды спорта. Эмоциональная возбудимость отражает порог минимального воздействия, необходимого для возникновения эмоциональной реакции, а также быстроту ее развития. Например, при сангвиническом, холерическом и меланхолическом типах темперамента эмоциональная возбудимость повышена, а при флегматическом понижена. Это ни хорошо, ни плохо, что важно особо подчеркнуть. Пластичность, ригидность. Пластичность отражает легкость и гибкость приспособления человека к внешним воздействиям. Наиболее высокая пластичность отмечается у сангвиников. Ригидность, противоположное качество, отражает инертность приспособительного поведения. Флегматики, меланхолики и холерики отличаются ригидностью. Человеку с пластичным темпераментом легче живется, он чаще радуется, быстрее приспосабливается к новой среде. В нашем быстро меняющемся мире это часто становится решающим не только для счастливой жизни, но и для выживания. Можно ли здесь что-то сделать? Конечно. Только надо действовать планомерно. Женщины меня поймут лучше. Ведь если женщина недовольна своей внешностью, она не успокаивается. Она прибегает к массажу, косметике, изменяет цвет волос и так далее. Сейчас я обращаюсь в основном к меланхоликам и флегматикам, ибо в основном они страдают от особенностей своего темперамента. Обратите внимание, я написал особенностей, а не недостатков. Все варианты темпераментов – норма. Следует просто знать себя, и тогда особенности вашей личности будут приносить и вам, и окружающим радость, а не огорчение. Здесь те же самые правила, что и при оценке своих физических данных. Если у вас рост 172 сантиметра, то надо понимать, что шансы достичь большого успеха в баскетболе незначительны. Но если уж вы в команде, то лучше не претендовать на роль центрового. Можно также компенсировать низкий для баскетбола рост прыгучестью, меткостью бросков, пониманием стратегии игры и тому подобное. Конечно, есть виды спорта, где ваш рост будет преимуществом, но не всегда есть возможность выбора. Поэтому следует приспосабливаться. Итак, кое-что с темпераментом можно сделать. Конечно, это не так просто, как перекрасить волосы, но зато более надежно. Темперамент связан и с физическими качествами личности. Сангвиники, как правило, отличаются пикническим сложением. Они склонны к полноте, у них в лицевой мускулатуре генетически лучше развиты те мышцы, которые поднимают уголки рта. Когда ситуация однозначно веселая, сангвиник смеется. Чем чаще он смеется, тем больше эти мышцы развиваются. Сангвиник и так оптимист, но в процессе жизни он становится еще более оптимистичным, ибо тогда, когда ситуация эмоционально неопределенная, скорее всего, уголки губ у него будут подняты вверх. При этом, как показали исследования, настроение и в самом деле улучшается. Основываясь на теории Джеймса Ланге, указывающей на связь эмоций и мускулатуры, американцы выдвинули тезис «держи улыбку». У меланхоликов, склонных к депрессивным реакциям, генетически более развиты мышцы лица, опускающие уголки рта вниз. Вот почему меланхолики в течение жизни становятся более меланхоличными. У флегматиков и холериков линия рта горизонтальная. У меня самого меланхолический тип темперамента и психологическую подготовку я начал с упражнения «Маска смеха». Оно выполняется перед зеркалом. Медленно вдохните, углы рта максимально поднимаются вверх, глаза прищуриваются, рот приоткрывается, обнажая зубы, между верхними и нижними должно поместиться два пальца. Задержите дыхание. Теперь быстро выдохните и расслабьте мышцы лица. Это упражнение следует делать как можно чаще, лучше в комплексе с другими упражнениями для укрепления мышц лица. Маска смеха поможет вам найти свое лицо, сделает вас более привлекательным. Почему все дети красивы? Потому что они чаще, чем мы, взрослые, искренне улыбаются и смеются. В приложении первом даны и другие упражнения, которые тоже будут вам полезны. Помогает коррекции темперамента и аутогенная тренировка, приведенная в приложении 2. Экстраверсия-интроверсия. Экстраверсия указывает на высокую степень зависимости реакций и поведения человека от внешних впечатлений. Противоположное качество интроверсия отражает значимую связь поведения человека с внутренними представлениями. Экстраверт чаще ориентируется на внешние впечатления, а интроверт – на внутренние представления. Для иллюстрации приведу такой пример. Интроверт и экстраверт получили задание – купить черные туфли 41-го размера. Если интроверт найдет их в первом магазине, он их купит и больше по магазинам ходить не будет. В противном случае он обойдет все доступные ему магазины и везде будет спрашивать черные туфли 41-го размера. Если нужный товар ему не попадется, он вообще ничего не купит. Когда же жена, интроверты чаще встречаются среди мужчин, его спросит, были ли в магазинах домашние туфли этого же размера, он ответит, что не знает, так как его это не интересовало. А что продавалось в других отделах, об этом интроверта спрашивать вообще не имеет смысла. Экстраверт, если не будет черных туфель 41-го размера, обойдет все отделы магазина и купит что-нибудь другое, может быть, более нужное, чем туфли, а может быть, и совсем ненужное, поддавшись уговорам продавца, экстраверта легче сбить с толку. Психологически грамотные руководители знают, что с поисковой работой лучше справится экстраверт, но если нужно просто четкое исполнение, здесь будет полезен интроверт, который более склонен к кабинетной работе. Итак, надо принимать во внимание свой темперамент. И даже если вам удалось его перекрасить, не забывайте, какой вы от рождения, и постоянно подкрашивайте свои психологические особенности. Несколько слов о связи темперамента с характером, которому посвящена следующая глава. Сначала я хотел повторить здесь то, что написал в учебнике по общей психопатологии, но потом решил, научные рассуждения можно заменить одной фразой. Характер замешивается на темпераменте, но судьба человека зависит от характера. Четвертое. Характер и судьба. Посеешь случай – пожнешь привычку. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу, гласит известная пословица. С давних времен и по сей день большим успехом пользуются предсказания пророков, прорицателей, астрологов и гадалок. И это понятно, ведь человеку хочется знать, что его ожидает в будущем, какова его судьба. Как считали древние греки, даже боги не могут уйти от судьбы. С Олимпа посылает Зевс людям свои дары и утверждает на земле порядок. В его руках все – добро и зло, жизнь и смерть. Но хотя посылает людям счастье и горе Зевс, все же судьбу их, да и его собственную, определяют неумолимые богини судьбы Мойры. Нет такой силы и власти, которая могла бы изменить назначенное ими. Имена Мойр – Лахесис, дающие жребий, Клота – предыдущее, Атропос – неотвратимое. Лахесис назначает жребий еще до рождения человека. Клота – придет нить его жизни. Оборвется нить и окончится жизнь. Атропос все назначенное человеку заносит в свиток судьбы. В последнее время наука начала интересоваться вопросами судьбы, и, как удалось выяснить, кое-чему действительно лучше покориться. Ибо легче всего жить в соответствии со своей природой, и тогда при необходимости можно что-то поправить. Итак, в свиток судьбы заносится генетический код, то есть задатки, на почве которых формируются способности и развивается темперамент. Если уж так получилось, то я родился мужчиной, мне легче всего развивать задатки, которые свойственны мужчине. В противном случае у меня будут большие трудности. Конечно, генетический код записан родителями, но в нем заложены только возможности. Реализуются они или нет, зависит только от человека. Здоровые люди развивают свои духовные или физические возможности, пытаясь достичь здесь вершин, и даже если они до них не доберутся, то все же поднимутся на какую-то высоту. Невротичные натуры, ссылаясь на судьбу, остаются внизу и критикуют тех, кто пока еще не достиг вершины. Их любимая отговорка «стоит мне только захотеть», они, как заметила Хорни, желали бы оказаться на вершине, но не хотят карабкаться. После рождения ребенок еще долгое время ничего не умеет. Родители его кормят, одевают, воспитывают, формируют характер, то есть как Мойры определяют его судьбу. Последнее обусловлено генным набором и воспитанием, где переменной является воспитание. От него в конечном итоге все и зависит. Воспитание можно сравнить с резцом, которым обрабатывают материал, генный набор. Многие родители жалуются, что при одинаковом воспитании дети у них получились разные. А как же иначе? Ведь генный набор-то у детей разный. В результате воспитания формируется характер, который можно считать вектором воспитания и генного набора. Итак, характер – это совокупность устойчивых и существенных форм индивидуальных свойств личности, отражающих все многообразие ее отношений к себе, людям и труду. Основными свойствами характера являются целостность, активность, твердость, устойчивость и пластичность. Количественные параметры. Целостность характера связано с наличием или отсутствием в его структуре противоречивых черт. Целостным характером считается такой, в котором согласуются его отношения к различным сторонам действительности и нет противоречий в интересах, стремлениях, действиях. С моей точки зрения, все характеры целостны, то есть внешние их проявления соответствуют внутреннему содержанию. Просто надо уметь расшифровывать эти поведенческие сигналы. Например, часто говорят «двуличный человек», имея в виду несоответствие формы и содержания. Но двуличной форме полностью соответствует двуличное содержание, и человек с хорошим психологическим слухом всегда это уловит. Он мне клялся в вечной любви, такой был ласковый, а потом, как часто мне приходится это слышать от брошенных жен и возлюбленных, я же всегда настаиваю на том, чтобы мои клиенты искали ошибки в своих действиях и в дальнейшем пытались изменить себя, а не партнера. И поэтому прошу, чтобы они воспроизвели детали объяснений в любви. И что я слышу? Он мне говорил: «Такой красивый, такой хороший я никогда не встречал». Ясно, что это бабник. В момент опьянения он видел как минимум двух женщин, мою клиентку и ту, которая хуже нее. Но к хорошему довольно быстро привыкают, и через некоторое время другая оказывалась лучше, может быть, просто тем, что она другая. «Я без тебя пропаду. Я для тебя звезды с неба достану». Варианты объяснения в любви алкоголиков или будущих алкоголиков. «Верьте мне», значит, врет. «Я питаю к вам искреннее уважение». Здесь попахивает презрением. В самом уважении уже заложена искренность. Никогда не уговаривайте. Уговаривать значит насиловать. Но верно и обратное. Не позволяйте себя уговаривать. Когда я рассматриваю какой-либо товар, а в это время продавец шумно расхваливает его, я говорю, что уйду, если он сейчас же не замолчит. Я сам должен убедиться в достоинствах товара. Деловому человеку не стоит жаловаться на то, что его обманули. Шопенгауэр писал, что это самый выгодный способ помещения капитала, ибо приобретается драгоценный опыт. Таким образом, чем больше у человека психологических знаний и навыков, тем менее противоречивыми ему представляются характеры людей, тем меньше у него разочарований, тем раньше он прерывает нежелательные для него отношения. Активность проявляется степенью противодействия внешним обстоятельствам и энергии, с которой человек преодолевает препятствия. В этом плане говорят о сильном и слабом характере. Наблюдения показывают, что сила характера тесно связана с личностным комплексом социогеном, о котором речь пойдет ниже. Так и при слабом характере человек добьется выполнения требования социогена, то есть направление волевой активности связано с характером. И если это направление совпадает с предопределениями судьбы, тогда хватает и воли. Довольно часто говорят о слабой воле алкоголика. Чтобы рассеять это нелепое утверждение, я вам, не пьющим, хочу задать вопрос. Когда действовал сухой закон, хватило ли бы у вас силы воли достать бутылку водки в 2-3 часа ночи? Думаю, нет. А у алкоголика хватит. Твердость определяется упорством личности при сознательном отстаивании своих взглядов и принятых решений. Чрезмерная твердость характера перерастает в упрямство. И здесь нам легко проследить действие социогена. Устойчивость есть способность сохранять основные свойства характера при несущественной перемене ситуации. Характер всегда нечто очень устойчивое и трудно изменяемое. Человек с неустойчивым характером – это скорее человек с нестабильным личностным комплексом, и он стабилен в своей нестабильности. Ригидность характера усиливается с возрастом при развитии атеросклероза сосудов головного мозга. Пластичность проявляется в способности изменяться под влиянием коренным образом изменившейся ситуации. Когда же в такой ситуации характер не меняется, он становится ригидным. Последнее является существенной особенностью невротической личности. Но все это количественные параметры характера. Теперь поговорим о качественных параметрах. Качественные параметры. В свое время, чтобы не запутаться в многообразии черт характера, Берн, известный калифорнийский психотерапевт, предложил описывать характер по трем параметрам. «Я» – отношение к себе, «Вы» – отношение к близким, «Они» – отношение к людям вообще. Кодируются отношения знаками «плюс» – благополучие и «минус» – неблагополучие. Берн справедливо считал, что от этих сформированных родителями позиций зависит стиль жизни и жизненный план, который он назвал сценарием. Этот сценарий обычно неосознаваемый и ведет человека к его судьбе. Я ввел еще одну позицию – труд, отношение к предметной деятельности, и мне кажется, что это дополнение сделало картину характера более полной. С моей точки зрения, это принципиальное дополнение. Подход Берна позволяет выделить 16 вариантов стабильного характера. Новый подход – 64. Это только стабильных. Более точное определение структуры характера делает более точными и рекомендации по его коррекции. Таким образом, осуществляется индивидуальный подход психолога или врача к своим подопечным. При самостоятельной работе человек план работы над собой может сделать практически точным, примерно так, как шьет нам хороший портной костюм точно по фигуре. Здесь это еще более важно, ведь речь идет о судьбе. Кроме того, такой подход во время психологической коррекции и психотерапевтической работы смещает акцент с воздействий на характер на творческую деятельность. Человек не только узнает что-то плохое о себе, что нужно исправить, а еще и чему-то научается. В процессе эффективной трудовой деятельности он научается ладить с людьми. Меняется позиция «вы». Если деятельность эффективна, то повышается самооценка, происходит коррекция позиции «я». Эффективная деятельность постепенно расширяется и требует вовлечения в нее все большего количества людей, происходит коррекция позиции «они». Только в процессе длительной совместной эффективной трудовой деятельности начинает исчезать сословная, национальная, возрастная, половая и прочая рознь. Правильное воспитание сохраняет плюс во всех четырех позициях. Формирование же личностного комплекса, социогена, происходит под влиянием неверного воспитания, когда начинают появляться минусы в тех или иных позициях. В этом случае человек поступает не в силу обстоятельств, а под действием этого социогена. Как биоген определяет физический облик, так и социоген определяет судьбу. И если она вам не нравится, следует изменить свой социоген. Проделайте такую работу, и вы достигнете удачи. Я не могу считать счастливым того, кто заработал миллионы и одновременно язву желудка, кто добился успеха и авторитета путем неимоверных усилий, ибо с позиции современной психологии и счастье, и успех, и авторитет являются побочными продуктами правильно организованной жизни. А теперь обо всем этом расскажу более подробно. Итак, знак «плюс» означает благополучие в позиции. При «я плюс» человек воспринимает себя как благополучную личность. При «я плюс» человек воспринимает и ведет себя как благополучная личность. При успехе он отдает должное своим усилиям, неудачи не делают его пассивным и он предпринимает следующую попытку для достижения своей цели. Окончательный алгоритм его поведения с этой позицией зависит от того, с какими знаками других позиций она комбинируется, но в общем при этом имеется оптимистическая установка. При «я-минус» человек воспринимает и ведет себя так, как ведут себя плохо приспособленные, неблагополучные люди. Свои успехи он считает случайными. И даже в такие моменты его может посещать чувство неуверенности и непрочности успеха. Неудачи им воспринимаются как закономерное явление, которое должно случиться. Активных попыток выйти из неблагоприятной ситуации он не предпринимает, подчиняясь жизненным обстоятельствам. Следует подчеркнуть, что позиция отличается от самооценки. Первая формируется в раннем детстве и зачастую не осознается. Она достаточно стабильна, является основной характеристикой комплекса и с большим трудом поддается изменению. От нее зависит формирование остальных позиций. Самооценка же довольно часто обусловлена конкретной ситуацией. Закономерность такова. Если у человека чрезмерно высокий уровень притязаний, то у него низкая самооценка, и даже при наличии реальных успехов он будет чувствовать себя несчастным. Таково большинство больных неврозами. Часто на занятиях групповой психотерапии одни пациенты ставят проблемы, которые не могут решить, и страдают от этого, а другие, сидящие тут же, чувствовали бы себя счастливыми, если бы у них эти проблемы были. Так на одном моем занятии один пациент, руководитель отдела, жаловался, что не может решить некоторые вопросы, связанные с общением. Другой пациент, примерно равный с ним по возрасту и образованию, но находящийся на низовой работе, советовал ему что-то дельное. Дискуссия носила эмоциональный характер, и первый в сердцах сказал: «Вам, конечно, хорошо». Второй мгновенно ответил: «Давайте поменяемся местами». Чрезмерность притязаний первого пациента сразу стала очевидной. Отношение к себе «я» является основным отношением. Остальные могут быть производными. Так при чрезмерном «я плюс» остальные люди могут казаться мелкими, особенно на расстоянии. При недооценке самого себя можно переоценивать значимость других людей и тому подобное. Тех, кто начнет работать над собой, хочу предупредить, что недовольство собою у вас никогда не пройдет, ибо такова наша природа. Как писал Маслоу, жалобам конца не будет, а по уровню жалоб можно судить об уровне развития человека. Если раньше вы жаловались на то, что вам не хватает на пропитание, а теперь жалуетесь на то, что не можете организовать научно-исследовательский институт, ибо не можете преодолеть бюрократические препоны и обеспечить финансирование, то можно сказать, с вами все в порядке. Успокойтесь, не нойте и знайте. Когда этот институт будет организован, выяснится, что финансирование его недостаточное, а здание неудачно расположено. В общем, ведите дневник. Я еще неоднократно буду напоминать вам об этом. При «вы плюс» человек в контактах с близкими, осознанно или неосознанно, апеллирует к их положительным качествам, считает их благополучными людьми. Это выражается дружелюбием, привязанностью, готовностью к примирению при недоразумениях, стремлением путем разумных уступок сохранить установившиеся связи. Недостатки своих партнеров он тоже видит, но относится к ним примерно как цветовод к розе. Наслаждается ее запахом, красотой, но при этом старается не наткнуться на колючки и не пытается обламывать их. При «вы минус» человек настроен на конфликт с членами своей микросреды, которые рассматриваются им как неблагополучные личности. Часто отмечается стремление перевоспитать своих близких. Такие люди склонны к ироническим замечаниям, чрезмерному критицизму, сарказму, придирчивости, готовы прекратить отношения и прервать эмоциональные связи даже по незначительному поводу. Ужиться с ними можно, только постоянно им уступая. В общении они, как правило, играют роль преследователя. Если они выступают избавителями, то отличаются скрытой агрессивностью. Это заботливые родители, все сами делающие за детей, которые растут неприспособленными к жизни. Начальники, выполняющие всю ответственную работу сами, тем самым препятствуя росту своих подчиненных. Часто такие люди предлагают свои услуги, хотя их никто об этом не просит. При они плюс личность расположена к новым контактам. Такие люди фиксируют внимание на достоинствах новых партнеров, дружелюбны и вступают в деловые отношения. При они минус отмечаются застенчивость, стремление избежать новых контактов, внимание обращается прежде всего на недостатки в поступках и характере новых партнеров по общению. Адаптация в незнакомой обстановке проходит медленно. При труд плюс личность в своей деятельности ориентируется на сам процесс труда, учебы или игры. Деятельность у нее вызывает живой интерес и желание внести свой творческий вклад, приобрести навык, самоусовершенствоваться. Материальные интересы при такой позиции на втором плане, хотя, как правило, такие люди преуспевают. При труд минус у личности основным ориентиром в деятельности являются конкретные результаты труда, материальные или моральные. Отсюда постоянные поиски более выгодной работы, ожидание настоящей жизни после достижения результатов. Здесь я хотел бы сделать некоторые замечания. Может быть, правильнее было назвать этот параметр «деятельность» – игра, учеба и труд. Но поскольку основной формой деятельности у взрослого человека является труд, то я этот термин оставил без изменений. Здесь я только хотел бы подчеркнуть разницу между трудом и работой. В моем понимании труд – это такой вид деятельности, в которой постоянно вносится творческий компонент. О работе можно говорить тогда, когда выполняется нечто автоматическое. Так вот, один и тот же вид деятельности может быть то трудом, то работой. Когда я учился читать лекции, для меня это было трудом. От лекции к лекции я шлифовал свое мастерство. Через 3 года я уже так проводил лекции, что в момент их чтения мог думать о чем-то другом. А поскольку ко мне на лекции зачастую приходили раз в 5 лет одни и те же люди, то я заметил, что внимание к ним у слушателей упало, да и мне самому становилось довольно нудно. Ведь на всех моих лекциях всегда присутствовал один человек, который знал, что я повторяюсь. Ничего хорошего в этом нет, дорогой мой слушатель. Нужно все время расти, даже если вы высоко выросли. Лучше всего брать пример с высоких деревьев, ведь растут. Даже если хочешь остаться на месте, нужно идти вперед. Мир-то нас не ждет, он идет вперед. Тогда я каждый раз стал менять содержание лекций, а в последнее время почти отказался от лекционной формы подачи материала. Нельзя же становиться пластинкой. В общем, работа делает человека роботом и останавливает его развитие. Поэтому следует периодически менять вид деятельности, чтобы чувствовать себя хоть иногда дурачком. Лучше всего идти учиться чему-то новому, да еще к хорошему преподавателю, чтобы была необходимость до него дотягиваться. Вот и в эту книгу я сейчас вношу изменения. Появление минусов в одной из позиций гипертрофирует позитивное содержание других. Например, при исчезновении плюса в позиции «вы» нередко происходит гипертрофия позитивного содержания «я». Комплекс, в котором хотя бы в одной позиции появился минус, можно уподобить табуретке, у которой отпилили одну ножку, Затем разрезали эту ножку на три части, часто неравные, и удлинили ими остальные ножки. Из всего изложенного становится ясно, что благополучной можно считать личность, у которой во всех позициях знак «плюс». Это комплекс психического здоровья и стабильности. Только с ним можно быть счастливым. Это структура демократической общности. Я плюс, вы плюс, они плюс, труд плюс. Обладатель ее верно оценивает свои качества, как положительные, так и отрицательные, продуктивно общается с близкими, охотно расширяет круг общения, а процесс деятельности является для него радостью. Жизненные неудачи и кризисы. Такие люди переносят спокойно и стойко, без излишнего самокопания и попыток переложить ответственность за свои неудачи на других. Они ищут ошибки в своих действиях и приобретают позитивный опыт, постоянно самосовершенствуются, обращены к миру и людям и не пытаются изменить все и вся в угоду своим интересам. Они никогда не будут одинокими, даже если реальное окружение исчезнет. Окончание учебного заведения, переезд в другой город, смена работы, уход на пенсию и тому подобное. Если результаты их труда не найдут признания, это будет не поводом для нервного срыва, а лишь толчком для объективного анализа своих промахов. Они умеют принимать жизнь, какая она есть. Существуют ли такие люди? Конечно, да. Их психологический портрет подробно описан в трудах представителя гуманистической психологии Абрахама Маслоу. Это тот идеал, к которому следует стремиться при проведении сценарного перепрограммирования. Некоторые считают, что последнее невозможно. Попробуем разобраться, так ли это. Вот родился ребенок. Уже потому, как он требует внимания к себе, можно предположить, какой у него темперамент. Но что можно сказать о его характере? Ничего. Ведь у него пока нет отношений, они появятся потом. Если дереву не мешать, оно вырастет ровным. Наверное, если ребенка не воспитывать, а выращивать, он станет таким, каким ему следует быть. Давайте понаблюдаем за ребенком. Какого мнения он о себе? Правильно, хорошего. Я плюс. А как он относится к своим близким? Тоже хорошо. Вы плюс. Мамы и папы, дедушки и бабушки, у которых имеются дети и внуки до 5 лет, понаблюдайте за собой и за ними. Утром вы их собираете в садик. Они капризничают, медленно одеваются, вы их ругаете, может быть, даже шлепаете. Они плачут, сердятся на вас. Но ведь вечером все равно радостно вас встречают, обнимают и целуют. Но так бывает до 5-7 лет. Хорошо помню, как однажды, когда я пришел за своим 5-летним сыном в садик, чтобы забрать его домой, он сказал: «Папа, я останусь ночевать в садике с друзьями». «Хорошо», — ответил я. На душе было неприятно. Но тогда я еще не занимался психотерапией и не понимал, что нахожусь в сценарии. Теперь-то мне ясно, что у моего сына начинал формироваться минус в позиции «вы». Все вы знаете, как общителен ребенок, как охотно он идет на новые знакомства, а не плюс. Как-то мы с детьми поехали на море. Старшему сыну тогда было 8 лет, младшему 3. Не успели мы распаковаться и разложить вещи, как вдруг является младший сын и знакомит нас со своим новым другом. Старший же все время был возле нас. А попробуйте заставить делать ребенка то, что ему неинтересно. Ведь не получится. Зато то, что ему интересно, он делает охотно. Труд плюс. «Нравственный человек четырехуголен», — указывал Аристотель. Не исключено, что он имел в виду, что у нравственного человека позитивное содержание во всех 4 позициях. Кстати, греки считали четырехугольник идеальной фигурой. Как уже говорилось, минусы в позициях появляются при неправильном воспитании. Мне трудно сказать, Есть ли случаи правильного воспитания? Думается, есть. Но мой мир – это мир невротических личностей. Да и сам я был невротиком. Ни один из моих пациентов и клиентов не получил правильного воспитания. В результате сформировался социоген, который и привел их к болезни. Занявшись сценарным перепрограммированием, я стал просить пациентов и клиентов писать подробные автобиографии. Анализ последних показал, что социоген складывался первые 5-7 лет жизни. На занятиях психотерапии мы находили ключевые моменты, обусловливающие формирование позиций комплекса. Обычно я просил пациента зачитать биографию до 5-7 лет, затем останавливал чтение, и мы выявляли основные вехи его дальнейшей жизни. Характер супруга, образование, должность, болезни определяли, как сложится дальнейшая его судьба, если не произвести сценарного перепрограммирования. Через некоторое время мы достигли в этом деле большой точности. У 7-летнего ребенка уже есть характер, и поступать он будет не по обстоятельствам, а в соответствии со своим сценарием. Думается, школа не может испортить ребенка. Если учителя владеют приемами сценарного перепрограммирования, им удастся ликвидировать дефекты семейного воспитания, которые в школе обязательно выявятся. Так, например, если в семье ребенку потакали, и он вырос капризным, то здесь с ним никто носиться не будет, и разовьется декомпенсация. Я знаю одного ребенка, которого мама буквально пасла. В садик он не ходил, с детьми на улице не играл. Нетрудно представить, каково ему было потом в школе. Каким же образом формируется характер? Все зависит от темперамента и стиля воспитания. О темпераменте мы уже говорили. Теперь поговорим о стиле воспитания. В литературе описаны различные стили неправильного воспитания. Гипоопека, гиперопека, оранжерейное воспитание, ежовые рукавицы, Золушка, кумир семьи, повышенная моральная ответственность и другие. Я свел их к трем стилям – преследователь, избавитель и смешанный. Например, кумир семьи был отнесен к стилю избавителя, Золушка, ежовые рукавицы – к стилю преследователя, повышенная моральная ответственность – к смешанному стилю, так как здесь ребенка, с одной стороны, преследуют, в результате чего он все время чувствует себя виноватым. «Ты должен, должен, должен», а с другой избавляют от ряда трудностей. «Мы тебе создадим все условия, ты только учись». Сюда относится и оранжерейное воспитание. Здесь есть все – музыка, иностранный язык, балет, спорт и тому подобное. Однако ребенок лишен права выбора, у него нет свободы, нет опыта спонтанных отношений. Он очень многое усваивает, но оказывается неприспособленным к реальной жизни. Как же воспитывать правильно? Думается, надо поменьше вмешиваться в дела ребенка. Оградите его от тех опасностей, от которых у нас нет генетической защиты, электричество, острые предметы и тому подобное. И дайте ему возможность приобретать собственный опыт. Среди гениев большое количество людей, которых родители оставили в покое, и у них появилась возможность свободного развития. Может быть, не было бы гениального поэта Пушкина, если бы все внимание его родителей не было отдано другим детям. Старшая сестра была любимицей отца, младший брат был любимцем матери. Если хочешь оказать благодеяние человеку, оставь его в покое. Но именно эта часть добродетели дается труднее всего, писал Ницше. А теперь попробуем посмотреть на весь воспитательный процесс глазами ребенка. Конечно, я фантазирую, но кажется, здесь есть рациональное зерно. Когда еще в колыбельке, да и потом, в первый год жизни, родители – великаны, а я – маленькая козявка. Я полностью завишу от родителей. Они для меня добрые волшебники. И вдруг я слышу упреки, крики, которые относятся ко мне. Я еще не знаю слов, но эмоции мне уже понятны. Я плохой, вы хорошие. Но когда мне еще нет года, разве я могу что-нибудь сделать неправильно? Да, обмочил пеленки, но разве это неправильно? А что мне прикажете делать? Удерживать мочу? Вместо того, чтобы орать, лучше вовремя сажайте на горшок. Вы меня шлепаете, потом вдруг заласкиваете. Когда мне 2-3 года, вы все время от меня чего-то требуете. Я медленно одеваюсь, и вы снова кричите. Но я не могу быстро одеваться. У меня еще недостаточно развиты в мозгу соответствующие центры, ведающие точными движениями. Надо было лучше в школе учиться, мамочка, а то ведь ты думала, что если врачом не будешь, то и анатомию знать не надо. Я начинаю плакать, и вы меня успокаиваете. Когда я смеюсь, вы тоже радуетесь. Я вроде бы ничего особенного не сделал, а вы меня то ругаете, то хвалите. В общем, я ничего не могу понять. Да, вы обо мне заботитесь. Но не думайте, что детство – счастливая пора жизни. Ведь я в рабстве у вас. Такой, какой я есть, я вам не нужен. И вы заставляете меня делать не то, что мне хочется, а то, что нужно вам. И я стараюсь к вам приспособиться, отходя от своей природы. Мне становится тяжело жить. Уже потом, став взрослым, я узнаю, что легче всего жить в соответствии с собственной природой. Но тем не менее, я получаю очень много хорошего от вас. И мой первый вывод – я минус, вы плюс. Я стараюсь стать таким, как вы. Я еще не знаю, что и вы тоже в свое время были изуродованы своими родителями и не осознаете сейчас, что мучаете меня. Я вас люблю и не могу жить без вашей любви. Но ведь когда я веду себя хорошо, вы вообще не обращаете на меня внимания. Тогда я начинаю болеть и шалить. И вы вновь становитесь внимательными ко мне. Вот почему лет до 14 я часто простужаюсь или нарушаю правила поведения. Потом-то я найду любовь в другом месте. Но болезнь может стать хронической, а мелкое хулиганство порой перерастает в преступное поведение. Дорогие мои родители, знаете ли вы, что те переживания, которые дает любовь, можно испытать с помощью приема алкоголя или наркотиков? Знаете ли вы, что дети, лишенные любви, часто становятся алкоголиками и наркоманами? Напрашивается практический вывод. Когда я болею, то должен получать только лечение и уход. На мелкие шалости лучше не реагируйте, а по возможности старайтесь принять участие в моих играх. Но, конечно, все это я узнаю потом, а сейчас я только понимаю, что если нет поглаживаний, то пусть будут хотя бы пинки. Психолог Левин проводил эксперименты на крысятах. Одних он поглаживал, других колол, третьих оставлял без внимания. Так вот, те, кого он поглаживал, выросли здоровыми. Кого колол, тоже были здоровыми, но злыми. А кто был оставлен без внимания, болели. Помните, папа и мама, каждый день вы пишете мне сценарий, который мне потом уже не изменить без посторонней помощи. Именно сейчас у меня формируется отношение к людям. Сначала я думаю, что я плохой, а вы хорошие. Настроение у меня от этого подавленное. Я стараюсь вести себя лучше, быстрее одеваться, аккуратнее есть, но у меня ничего не получается. А вы меня ругаете и бьете. Конечно, все это я потом забуду, но эмоциональная память останется. Наконец, круг моего общения расширяется. Я иду в школу и очень надеюсь, что там меня поймут лучше, чем вы. Но учителя заставляют меня решать задачи не просто правильно, а именно тем способом, который они считают правильным. Я покоряюсь или же становлюсь бунтарем. Не верите мне? Посидите на каком-нибудь уроке, ведь там идет игра «Гусь». Учительница. Дети, скажите, какую пользу приносит гусь? Вася. Мясо. Учительница. Да, конечно. Но все же, какую пользу приносит гусь? Петя. Жир. Учительница. Да, это так. Но выходит, никто из вас не знает, какую пользу приносит гусь? Конечно же, пух. Ну как я должен реагировать на это? А как вы меня оскорбляете? Я дармоед, у меня руки не оттуда растут. Я стану дворником, я ничего не соображаю и так далее. Но если бы вы хоть изредка читали современные книги по психологии, вам было бы известно правило проекции. Послушай, что говорит человек о другом. Это он дает характеристику самому себе. Я, как и все дети, очень проницателен. Вспомните сказку Андерсена «Голый король». Берн как-то заметил, что было бы здорово, если бы профессор психологии сохранил хотя бы 30% той проницательности, которая была у него в 5 лет. Проницательность сейчас у меня есть, но вы, мои родители, убьете ее, и мне потом придется ходить в группу психологического тренинга к Михаилу Ефимовичу Литваку и тратить большие деньги для проведения сценарного перепрограммирования. Вообще вам, пока вы меня окончательно не испортили, не мешало бы пройти психологическую подготовку. Мои дорогие родители, намерения у вас благие, но, как известно, ими услана дорога в ад. Конечно, вы хотите, чтобы я вырос хорошим человеком, но кроме хотения нужно и знать кое-что. Например, запрет приведет к тому, что именно это я и буду делать. Вы заставляете меня читать, я противлюсь. А вы попробуйте мне запретить. Вы говорите, что я непослушный. Да я очень послушный. Я так нуждаюсь в вас, что готов выполнить все ваши требования. Но знаете ли вы, чего от меня хотите? Знаете ли вы, что в инструкциях должны быть не отрицания, а четкие указания, что следует делать? И вообще, лучше положитесь на мой здравый смысл и поменьше меня дергайте. Вот вы заставляете меня питаться по режиму. Давайте мне есть тогда, когда мне хочется, а не устраивайте муку и мне, и себе. Доктор Спок описывает такой опыт. Детям от 9 месяцев до 1,5 лет дали возможность есть то, что они хотят, поставив перед ними различные блюда. Сочетание выбранных продуктов оказалось несколько необычным, например, селедка с пирожным и так далее. Но подбор питательных веществ, белки, жиры, углеводы и прочее соответствовал современным научным рекомендациям. Так дайте мне волю. В конце концов, выработается режим питания, который соответствует моей природе. Пожалуйста, не запрещайте, а научите меня пользоваться спичками, ножом, газовыми или электрическими приборами. Иначе в будущем я испытаю большие неудобства. Когда вы говорите «тебе еще рано пить», это означает «придет время, и ты должен будешь пить». В 16-18 лет я четко выполню вашу инструкцию. Когда вы говорите, что мне еще рано встречаться с девочками, я слушаюсь. Но, во-первых, если хочется, то уже не рано. А во-вторых, куда мне деть свое нарастающее половое влечение, которое не знает ваших правил? И вот в лучшем случае я начну заниматься онанизмом, в худшем могут развиться половые извращения. А чему меня учат сказки? Возьмем сказку о Деде Морозе. Ведь что бы я ни делал, под елкой будет подарок. В результате формируется чувство безнаказанности, убежденность, что все равно придет Дед Мороз, и так я начинаю жить не реальностью, а иллюзиями и надеждами. А ваша забота, она еще хуже преследования. Под влиянием преследования у меня будет накапливаться хоть и отрицательный, но все-таки опыт. Заботливость ваша меня погубит. В армию пойду без навыков самообслуживания. в семье не смогу рассчитать бюджет, вести хозяйство и так далее. Может быть, в процессе жизни я чему-нибудь научусь, но, как считают психологи, судьба все равно будет испорчена. Примерно вот что сказал бы вам ваш ребенок, но поскольку такой возможности у него нет, все идет своим чередом в полном соответствии со сценарием. Анализ нескольких тысяч биографий больных неврозами и клиентов, которые посещали циклы психологического тренинга, а также изучение литературы, показали, что обычно родители, образно выражаясь, заколдовывают к 5-7 годам своего ребенка, который родился принцем или принцессой, формируя у него тот или иной социоген, личностный комплекс. Опишу 5 типов таких комплексов. Комплекс Евгений Онегин. Я плюс, вы плюс, они плюс, труд минус. Я уже говорил, что не имею опыта правильного воспитания, но зато знаю, как можно испортить ребенка. Итак, комплекс Евгений Онегин легче всего сформировать у способного, интеллектуально развитого ребенка с привлекательной внешностью и сангвиническим темпераментом. Воспитание должно быть попустительским. Желательно, чтобы в школе были низкие требования, занятия проводились скучно, а учителя не отличались особым умом. Такой ребенок схватывал бы все на лету и получал бы хорошие оценки, не прилагая особых усилий. Неплохо также, чтобы семья была хорошо обеспечена, и материальные блага ребенок от любящих родителей получал бы просто так. Судьбу такого ребенка можно определить почти с математической точностью. Первый вариант. К 28-30 годам у него разовьется реактивная депрессия. Скорее всего, он покончит жизнь самоубийством. Второй вариант – он станет алкоголиком или наркоманом. Обратимся к пушкинскому Евгению Онегину. Учился он чему-нибудь и как-нибудь. Хорошие способности и низкая требовательность привели к тому, что труд упорный ему был тошен. Он оказался богатым наследником и, следовательно, не испытывал материальных затруднений. Фактически у него не было мотивов для продуктивной деятельности. Но положительные эмоции необходимо зарабатывать самому. Их источники – творческий труд и любовь. А соотношение их определено еще в Библии. 6 дней работай и 1 отдыхай, наслаждайся. Верность этого положения подтверждена и современными исследованиями. Творческий труд для Онегина был перекрыт социогеном с минусом в позиции труд. Таким образом, единственным источником положительных эмоций явилась светская жизнь с любовными приключениями. Остается неудовлетворенной потребность в творческом труде. Именно она толкает Онегина на частую смену предмета любви. Новая победа с каждым разом дается ему все легче и легче, то есть он становится неплохим профессионалом. А когда долго и эффективно занимаешься одним делом, то начинаешь делать его автоматически, и компонент творчества в конце концов исчезает. В результате у Онегина еще и в позиции «вы» появляется минус. В красавицу он уж не влюблялся, а волочился как-нибудь. Откажут, мигом утешался, изменят, рад был отдохнуть. Ему опостылил свет. У него потерян интерес к жизни. При «вы» минус человек становится одиноким. Он ни с кем не чувствует себя духовно связанным, а ведь один человек жить с ним может. И вот тогда у него развивается особый род недуга – охота к перемене мест. Но еще Сенека писал, что перемена мест не может рассеять тоски и угнетенности духа. Менять надо не небо, а душу, ибо за тобой, куда бы ни приехал, последуют твои пороки. Сходную мысль находим и у Сократа. Странно ли, что тебе нет никакой пользы от странствий, если ты повсюду таскаешь самого себя? Вот, оказывается, куда уходит корнями сценарное перепрограммирование. Онегин стал жить в деревне. Кончилось это тем, что он убил Ленского. Затем стал путешествовать, но везде его преследовала тоска. А почему он все-таки вернулся домой? Что случилось с его душой? Ответить на этот вопрос нетрудно. В позиции «они» плюс сменился на минус. Для укрепления нестойкой позиции «я» «они» от большой любви стал ухаживать Онегин за Татьяной. А с точки зрения сценарного анализа, Татьяна отказала ему, потому что в ее социогении в позиции «вы» был минус. Она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Она ласкаться не умела, к отцу, ни к матери своей. Объясняясь с Онегиным, она замечает. «Мой модный дом и вечера, что в них, сейчас отдать я рада? Всю эту ветошь маскарада, весь этот блеск и шум, и чад, за полку книг, за дикий сад, за наше бедное жилище». Но вернемся к Евгению. Онегин сохнет и едва ль уж не чахоткою страдает. Перед нами четкая клиническая картина реактивной депрессии. Что же касается второго варианта судьбы человека с комплексом Евгений Онегин, то здесь остановлюсь только на одном, но главном моменте. Наш организм представляет собой как бы завод, вырабатывающий алкоголь и морфий, эндорфины. Без последних организм жить не может. Когда человек достигает успехов в работе или любви, в крови у него повышается уровень алкоголя и эндорфинов, то есть завод работает на полную мощность. Но если завод станет, организм должен получить эти вещества извне, и человек начинает принимать алкоголь и наркотики. Встречаются ли Онегины в наше время? Встречаются и довольно часто. Ведь наши школьные программы рассчитаны на тупиц. Современные Онегины легко оканчивают школу и даже институт, не научившись упорно трудиться. И позднее их обходят те, кому четверки и даже тройки давались упорным трудом. Методы коррекции данного комплекса покажу вам на следующем примере. Клиентка И, 26 лет, жаловалась на чувство безысходности, бессмысленности существования. Как будто все у меня есть, но ничего не радует. С мужем ругаюсь, сама понимаю, что провоцирую его на конфликты. Знаю, что он бурно реагирует, если я возвращаюсь домой позднее, чем обещала. Но как будто что-то меня подталкивает, и я задерживаюсь без особой надобности. Учеба неинтересна. Я студентка третьего курса психологического факультета. Не представляю, чем буду заниматься по окончании учебы. Я попросил И написать автобиографию, но она отказалась. Рассказывала она очень красиво, и на групповом занятии слушали ее с большим вниманием. В одно трехчасовое занятие она не уложилась, и рассказ был продолжен на следующем занятии. Жизнь ее складывалась следующим образом. Жила И в обеспеченной семье. Родители часто ссорились, и она была предоставлена самой себе. Отличалась общительностью, была заводилой среди сверстников. В школу пошла с охотой, но довольно скоро там ей стало неинтересно. Программу усваивала легко за счет великолепной памяти, дома практически не занималась. Письменные работы выполняла на переменках или на других уроках во время объяснений учителя. Отношение учителей к И было противоречивое. С одной стороны, они были довольны хорошей успеваемостью, с другой страдали от ее шалостей. В старших классах И увлеклась музыкой. Сама научилась играть на гитаре. Выявились неплохие артистические способности. Ее приглашали даже в профессиональные коллективы, но и в кружке художественной самодеятельности она не смогла заниматься, не хватило терпения. Сексуальную жизнь и начала рано, и, можно сказать, рассудочно. Через некоторое время стала неразборчивой в сексуальных связях, быстро меняла партнеров. Дома начались скандалы. И часто поздно возвращалась домой, а иногда и отсутствовала по нескольку дней. Наконец, родители поставили вопрос ребром. Или она будет вести нормальный образ жизни, или уйдет из дома. И выбрала второй вариант. Сколотила компанию из трех девочек, они сняли квартиру и стали вести полуавантюрный образ жизни. Сексуальные связи с кавалерами, с которыми они знакомились в ресторанах, носили относительно продолжительный характер – 2-3 месяца. Потом кавалеры надоедали, но в одного из них и влюбилась, и он в нее тоже, и они поженились. Получив неплохую материальную базу, она прекратила работать и поступила на психологический факультет университета. Когда родился сын, и полностью поглотили материнские заботы. Но потом спокойная жизнь надоела, и она стала проводить время в студенческих компаниях, что привело к скандалам с мужем. Не требуется длительного анализа, чтобы понять, что у И изначально был минус в позиции труд, а когда она обратилась ко мне за помощью, уже начал появляться минус в позиции Вы. Занятия, на которых была в центре внимания, она посещала охотно, но когда стали разбирать проблемы других, появились пропуски. Мой стратегический план заключался в формировании плюса в позиции труд. Опорой должна была стать позиция «я», так как она оказалась наиболее сохраненной. Я предложил ей написать очерк обо всех ее приключениях. Она согласилась, но задание не выполнила. Поскольку я продолжал настаивать, она вскоре перестала посещать занятия. Через 6 месяцев И вновь пришла ко мне. С мужем она разошлась и ушла жить на квартиру. Благодаря своей предприимчивости зарабатывала себе на жизнь и обеспечивала ребенка. Но через некоторое время родители мужа выкрали ребенка и подали на нее в суд. Переживания, связанные с этими событиями, и привели И на наше занятие. К сожалению, она очень быстро перестала их посещать, и дальнейшая ее судьба неизвестна. Как бы мне хотелось рассказать вам о том, что у нее все окончилось благополучно. Но что делать? Эффективность сценарного перепрограммирования, коррекции в данном комплексе пока еще не очень высокая. Знаю только, что И удалось забрать ребенка и вместе с ним уехать в другой город. Если под вашим началом работает или учится такой человек, хлопот у вас будет полон рот. Прежде всего, следует выявить у него такое увлечение, которое еще не вполне умерло. На нем и должно базироваться задание, которое, во-первых, можно выполнить за короткий срок, при очень интенсивной работе. Во-вторых, носит творческий характер. В-третьих, в случае успеха способствует подъему авторитета сотрудника. Инструкция должна быть примерно следующей. Задание сложное, выполнить его надо быстро, проявив смекалку. Доверить его могу только вам. Если задание не выполнено, оставьте это без внимания, что обычно держит таких людей в сильном эмоциональном напряжении. А вот упреки и скандалы – их стихия. Но если задание выполнено, тут уж не стоит скупиться на похвалы. Так, постепенно увеличивая объем заданий, можно изменить минус на плюс в позиции труд. Если вы решили, что у вас имеется такой комплекс, и вы хотите себя исправить, советую начать так. Выберите маленькое дело и обязательно доведите его до конца, как бы вам ни было скучно. Надо, чтобы выполнение такого задания не требовало много времени. Некоторые мысли возникают и по поводу профилактики комплекса «Евгений Онегин». В семье хорошо бы установить порядок, при котором дети ничего не получают даром, а только в соответствии со своими заслугами. Родителям, которые имеют способных детей и располагают материальными средствами, надо как можно раньше прибегнуть к услугам квалифицированных педагогов. Когда мой сын готовился к поступлению в медицинский институт, я определил его к репетиторам. После первого же занятия он мне сказал: «Папа, наконец я понял, как надо учиться». Свободное время у него исчезло. Ему было интересно, да и другие ребята в группе были такие, что для того, чтобы стать первым, ему пришлось как следует попотеть. Если бы в школе в класс подбирались ученики примерно с одинаковыми способностями, то в условиях здорового соревнования среди равных у ребят не утратилась бы врожденная способность к интенсивному труду. А как было бы славно не подпускать и близко к педагогическому процессу тех, кто не может сделать его увлекательным. Жаль, что на практике все не так. В одном институте, по моему совету, ввели свободное посещение лекций. Аудитории стали полупустыми. И что же предпринял ректорат? Провели соответствующую работу по обучению и расстановке педагогических кадров? Нет. Вновь вернулись к обязательному посещению лекций. В организационном плане следовало бы сделать так, чтобы педагог зависел от учащегося. Это полезно обеим сторонам, но возможно только в условиях платного и необязательного образования. Когда я читал публичные лекции, мой гонорар был прямо связан с количеством слушателей. Так вот, когда посещаемость стала падать, а следовательно и мои заработки, я быстро отыскал причину, и она была не в лени слушателей, а в моей подготовке. Комплекс «высокомерный творец». Я плюс, вы минус, они плюс, труд плюс. Характерной психологической особенностью высокомерных творцов является их негативное отношение, часто неосознаваемое, к лицам своего ближайшего окружения, которых они оценивают как людей неблагополучных. Прежде всего, они видят недостатки и в силу этого отличаются неуживчивостью, обычно занимают активную жизненную позицию и пытаются перевоспитывать своих родных и сослуживцев. На новые контакты идут охотно, так как свои уже изрядно надоели. Если вы познакомитесь с таким человеком, он охотно начнет рассказывать о своих делах. Вам будет интересно, ибо высокомерные творцы – способные, талантливые люди. Успехи у них реальные, а были бы еще лучше, если бы не мешали некоторые ретрограды, если бы сослуживцы поддерживали, а не вставляли палки в колеса. С вами он готов сотрудничать, ибо почувствовал в вас настоящую творческую личность. Уйдете от него очарованными. Но остерегайтесь углублять личные отношения. На деловом уровне вы сможете долго и продуктивно общаться, если во всем будете соглашаться с ним. В семье мир с высокомерным творцом может быть сохранен только за счет постоянных уступок. Когда же в комплексе появляется минус в позиции труд, такой человек становится похожим на Собакевича с его знаменитой тирадой: «Мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Один в городе человек – прокурор, да и то, если правду сказать, свинья». Из-за своей конфликтности такой человек часто испытывает стресс. Ну как можно в таком коллективе работать? Это же серпентарий, террариум, скорпионы в одной банке. Сам он, конечно, бедная овечка, слабый, беззащитный человек и тому подобное. Если такому человеку удается стать начальником, то стиль его руководства – изводить, постоянно придираться. Довольно часто у него имеется жертва, которую он методически изживает. Так что если вы попали под такой стресс, лучше сразу увольняйтесь. Дела идут у них успешно, а за какие-то нюансы в обращении с подчиненными еще никто никого не снимал. Нейтрализовать такого начальника можно, но здесь необходимо освоить навыки психологического айкидо. Если занять руководящий пост высокомерному творцу не удается, он постоянно конфликтует с начальством и со всем коллективом. Выжить его не так просто, ибо квалификация его не подлежит сомнению, и кроме того, он заряжен на борьбу. Но даже при небольшом промахе каждый спешит припомнить ему прошлые обиды. Здесь мы наблюдаем парадокс. Чем выше интеллект, тем язвительнее замечания, тем легче находятся недостатки у партнеров, тем тоньше и острее критика, тем выраженней конфликт. Врагов высокомерным творцам не занимать. При эмоциональном сближении неизбежно начинает проявляться действие позиции «вы-минус». После нескольких циклов сближения-конфликт появляется минус в позиции «они». После падения энергетического потенциала к старости их ждет одиночество, которым и заканчивают они свою жизнь, забытые и теми, кого обидели, и теми, кого облагодетельствовали. Хотите воспитать такую личность? Пожалуйста. Для этого больше всего подходит холерический темперамент. Воспитание должно идти в стиле избавителя, который в последующем можно изменить на стиль преследователя. А теперь пример. На прием ко мне пришла К, 33 лет, с жалобами на слабость, утомляемость, раздражительность, тупые головные боли, плохой сон, подавленное настроение. Рассказала, что с трудом сосредоточивается на работе. В последнее время появилось чувство безысходности. Такое состояние длится уже около года. Ка вначале лечилась у терапевта, так как все вроде бы началось с гриппа. Затем у невропатолога. На прием ко мне Ка затянула приятельница. Но сама Ка себя не считает настолько тяжело больной, чтобы обращаться к психотерапевту. Конечно, такие данные позволяют поставить диагноз постгриппозной астении, но в крайнем случае заподозрить постгриппозный арахноидит. Но давайте поработаем с вами в технике сценарного перепрограммирования, и вы убедитесь, насколько легче предсказать судьбу, правильно определив социоген. Родилась Ка в семье служащего. Отец в воспитании детей никогда не вмешивался. Главой семьи была мать. Ка, сколько себя помнит, всегда была обидчивой и капризной. Но мать старалась удовлетворять все ее требования. Ситуация резко изменилась, когда через 5 лет родилась младшая сестра, и мать всю любовь и внимание переключила на нее. На Ка обрушились упреки, унижения и оскорбления. В отместку девочка старалась также сделать что-то плохое. Как-то она спряталась под стол, накрытый скатертью, и просидела там несколько часов, наблюдая суету и волнение, связанные с ее поисками. Мать называла ее глупой, неблагодарной, некрасивой, пророчила неудачную судьбу. «С такой внешностью не выйдешь замуж. С таким характером ты никому не нужна». Ка стала чувствовать себя в семье чужой. Развелась неприязнь к матери за плохое отношение, к отцу за то, что не защищал ее, к сестре за то, что все блага доставались ей. Рвалась на улицу к детям, но мать не пускала, заставляя следить за младшей сестрой, типичная родительская ошибка. Без посторонней помощи Ка научилась читать. С 6 лет стала заниматься музыкой и английским языком. Преподаватели ею были довольны. Для девочки же это были самые светлые часы. Чувство одиночества как бы отступало. В школу Ка пошла с большим энтузиазмом. А теперь определите, как складывались у нее здесь отношения. Да, действительно, Ка очень быстро перезнакомилась со своими одноклассниками, но вскоре выяснилось, что по уровню своего развития она их превосходит, и дружбы, естественно, не получилось. Ка всегда стремилась доминировать, перевоспитывать своих партнеров. Пока они ей подчинялись, терпели ее саркастические замечания, казалось, что все идет хорошо. Но если кто-нибудь из друзей возражал ей, наступал разрыв по ее инициативе. Довольно скоро Ка опять осталась одна, перессорившись со всеми одноклассниками. Уже к 3-4 классу у девочки выявился глубокий интерес к литературе. Она продолжала заниматься музыкой и английским языком, что компенсировало одиночество, отвлекало от конфликтов, которые то и дело возникали то в семье, то в школе. Утешала Ка себя тем, что после окончания школы найдет свой круг общения, встретит настоящих людей. Как Ка окончила школу? Да, золотой медалью. Вы чувствуете здесь работу социогена? Ведь иначе и быть не могло. Ну а теперь отгадайте, куда она поступила, в пединститут или в университет? Конечно, в университет. А теперь еще несколько вопросов. Как Ка училась в университете? Как складывались отношения с сокурсниками? Вы правы, учиться она стала с энтузиазмом и, естественно, отлично. Очень быстро перезнакомилась с сокурсниками, но скоро убедилась, что в университет они поступили не для служения литературе. У всех она находила недостатки, о которых говорила прямо и резко. Были две подруги, но дружба эта Ка полностью не устраивала, так как она считала подруг мещанками. Как у нее складывались отношения с мужчинами, мне достоверно неизвестно. Казалось бы, полная откровенность, но обсуждение этих вопросов у нас не получалось. Опять действие в минус. Правда, сценарные люди, в принципе, все одинаковы, и можно, опираясь на аналогичные случаи, утверждать, что с сильными мужчинами у Ка длительного общения не получалось. Супермен, он и есть супермен. В процессе ухаживания он может подчиняться, но не всю же жизнь. Длительные эмоциональные связи у высокомерных творцов могут быть лишь с партнерами, у которых в комплексе «я минус» и «вы плюс». Фактически это садомазохистские отношения. Партнер с комплексом «я плюс», «вы минус» перевоспитывает «я минус», «вы плюс», но одновременно и защищает его от жизненных бурь. Так что оба партнера, невротически дополняя друг друга, имеют от этого определенную выгоду. Один защищает, но имеет возможность издеваться и чувствует свое превосходство, другой терпит издевательство, но получает защиту. У обоих рано или поздно наступает нервный срыв, так как садист постоянно страдает от одиночества, а мазохист – от оскорблений. Но вернемся к нашей героине. Университет она окончила, как вы сами догадываетесь, с отличием. Другого варианта и быть не могло. Действие социогена. Теперь мне хочется написать, и поступила в аспирантуру. Такова логика событий. Но нет, жизнь внесла свои коррективы. Просто в этом году места в аспирантуре не было, и Ка пошла работать в школу. Там я соприкоснулась с такой рутиной, что стало тошно. Начались конфликты с преподавателями, администрацией школы. Никому ничего не могла доказать. По вечерам, оставшись одна, часто плакала, но утром, сцепив зубы, шла на работу. Единственной отдушиной были уроки. Здесь присутствовала установка быть лояльной, вежливой и терпимой, предполагать в ученике умного человека. Это единственная категория людей, с которыми у Ка никогда не возникало конфликтов при общении. А как они могли возникнуть, если здесь грамотный профессиональный подход? Ведь она смотрела на учеников как на объект работы, а не как на субъект общения. Какой может быть конфликт у автослесаря с нуждающейся в ремонте машиной, у строителя с кирпичами, у садовода с деревьями? Правда, иногда очень хочется, чтобы с тобой обращались как с вещью, а не как с человеком, или же как с незнакомцем, а не как с родственником или другом. Один мой знакомый говорил своей жене, что мечтает прийти к ней в гости. Вообще, чтобы делать гадости, необходимо жениться, стать другом, опекуном, в общем, близким человеком. Что же было дальше? Ка перешла работать на кафедру в университет. Общение с людьми складывалось по прежнему стереотипу. Довольно быстро разочаровалась в сотрудниках кафедры, во многих преподавателях, у которых сама прежде училась. Отношения были или напряженно формальными, или откровенно конфликтными. Помните, нас учили партийной принципиальности и непримиримости. Высокомерные творцы эту идею высказывают легко. Когда я разрабатывал в 1980-1983 годах систему психологического айкидо и призывал к уступчивости и компромиссам, меня не раз вызывали в компетентные органы, но я уцелел. Там тоже были умные люди, да и психологическое айкидо помогло. Напряженные отношения у Ка были с матерью и сестрой. Личная жизнь не складывалась. Дома ссоры стали протекать бурно. Ка нередко переходила на крик, рыдала, потом долго не могла уснуть, болели сердце, голова, кишечник. Лишь общение со студентами не вызывало трений. Интенсивно заниматься научной работой не могла, так как после многочисленных конфликтов и преподавательской работы чувствовала себя разбитой. В 30 лет Ка поступила в аспирантуру в Москве. Считает эти годы лучшими в своей жизни. Они были немного омрачены неприятностями личного плана. Стала компетентным специалистом, с мнением которого считались многие научные работники. Успешно окончив аспирантуру, Ка вернулась на ту же кафедру и в семью родителей. Опять возобновились конфликты, которые становились все более напряженными. Активно заниматься диссертацией не могла, но все же работа в этом плане продвигалась. В начале зимы Ка перенесла грипп в средней тяжести. С высокой температурой продолжала работать. Через несколько дней температура упала, но самочувствие не улучшалось. Беспокоили сильная слабость, утомляемость, головные боли, боли в пояснице, пропал аппетит. На работе сосредоточиться не могла. Лечение общеукрепляющими средствами эффекта не давало. В это время Ка должна была представить окончательный вариант диссертационной работы. Она попросила отсрочку. А теперь отгадайте, дали ли ей отсрочку? Конечно, нет. Ведь, наконец, появилась возможность отыграться за ее язвительную критику. Да, были обстоятельства. Но эти обстоятельства создала она сама, ее социоген. Те, кто занимается научной работой, знают, что в срок диссертации сдаются не так уж часто. Я сам в свое время был в таком положении, и никто в коллективе меня не ругал, наоборот, мне сочувствовали. Но у меня ведь со всеми были хорошие отношения. Сценарный человек попадает в треугольник судьбы. Это неизбежно. Раз Ка была преследователем, значит, она должна стать жертвой. Нетрудно догадаться, что диссертация Ка была высокого качества. По ее материалам она потом написала блестящую научную монографию. Так за что же ее подвергли критике? За несвоевременное окончание работы? За чисто технические просчеты? За несоблюдение некоторых формально-бюрократических моментов при оформлении документов. И во всех выступлениях звучал один мотив – работать труднее, чем критиковать. После этого состояние К ухудшилось, слабость, утомляемость усилились, то и дело появлялись различные неприятные ощущения во внутренних органах. Старалась не посещать врачей, но, тем не менее, обследовалась для исключения тяжелого заболевания почек, желудочно-кишечного тракта. В настроении все большее место стали занимать депрессивные компоненты. Обычно больные такого рода приходят к нам через 5-15 лет после начала заболевания. Но ведь ИКА почти год безуспешно посещала врачей, пока, как я уже говорил, почти случайно не попала ко мне. А как они могли ей помочь, когда начало болезни связывали с гриппом? Вам, мой слушатель, ясно, что к болезни привел К ее собственный социоген, который был истинной причиной всех жизненных неудач. Теперь попробую показать вам стратегию и тактику коррекции этого комплекса. Стратегия проста и совпадает с общей стратегией сценарного перепрограммирования. Формирование структуры демократической общности. Что же касается тактики, то здесь прежде всего замечу следующее. Слова психолога должны быть рассчитаны очень точно, как доза лекарства. Ведь слово так или иначе воздействует на эмоциональное состояние человека, влияет на все сферы деятельности организма, в том числе и на обмен веществ. При положительных эмоциях организм сам вырабатывает те или иные лекарственные вещества, причем в самой оптимальной дозировке. А теперь представьте себе еще раз табуретку на четырех ножках одинакового размера. Это очень устойчивое образование. Если представить личностный комплекс К в виде табуретки, то окажется, что ножка «я» длинная, ножка «вы» отсутствует, ножки «они» и труд более короткие. Итак, можно ли опереться на «вы» и сказать «ка»? Не может быть, чтобы в вашем коллективе все были плохие. Да присмотритесь к ним получше, ведь в каждом человеке есть что-то хорошее. Какая будет у нее реакция? Гнев, злоба, отчаяние и разочарование. При этом не имеет значения, покажет она это или скроет. Таким образом, нарушается одна из основных заповедей врача – «не навреди». Только если бы я назначил не то лекарство, меня могли бы привлечь к ответственности. А за банальные слова попробуем опереться на «они». Тогда появится фраза «да бросьте вы их, перейдите на другую работу». Есть же, в конце концов, хорошие коллективы. Но разве можно сейчас это говорить? Как все бросить незаконченным? Как устраиваться на новую работу, будучи больной? И подойдет ли фраза «напрягитесь, сделайте последние усилия, возьмите себя в руки и завершите работу»? Дорогой слушатель, такие утешители, конечно, были и у вас. Их слова, кроме глухой злобы, ничего не вызывали. Да если бы Ка могла взять себя в руки, она ко мне и не обратилась бы. Таким образом, при работе с К пациенту я никогда не говорю, что буду его лечить, а говорю, что мы с ним будем вместе работать. Можно опереться только на позицию «я». И тогда появляется фраза «очень рад, что вы ко мне пришли. Я давно не встречал такого целеустремленного, талантливого человека и буду доволен, если смогу вам помочь». К действительно в процессе беседы невольно продемонстрировала свой блестящий ум и громадную эрудицию. Какие чувства и мысли должны вызвать эти слова? Те, кто обучался у меня психологическому айкидо, знают, что чувствами и мыслями человека можно управлять. Но, во-первых, чувство облегчения. Наконец-то встретился человек, который меня понял. И действительно, Ка сразу как-то успокоилась. У табуретки временно появилась ножка «вы». Вот и произошел тот самый перенос, о котором говорил Фрейд. Естественно, у нее появился интерес ко мне, а это уже выброс эндорфинов, так что облегчение имело вполне объективный характер. Далее между нами произошел такой диалог. «Я. И зачем вы мечете бисер перед свиньями?» «К. Но что мне делать? Я же вынуждена жить с ними. А это дурные и подлые люди». «Я. Полностью с вами согласен. Но ведь вы умная и понимаете, что все равно уничтожить их вам не удастся. Да и не хотите вы этого. Перевоспитать же взрослого человека невозможно. А вот обойти можно. К. Но это значит идти на компромисс. Я. Да, а как же? К. Но ведь мы должны быть бескомпромиссны по отношению к злу. Я. Без компромиссов жить невозможно. И потом, я же призываю не к тому, чтобы вы меняли свои взгляды, а к тому, чтобы не пытались менять взгляды ваших коллег. К. Но ведь мы должны быть бескомпромиссны по отношению к злу. Я. Без компромиссов жить невозможно. И потом, я же призываю не к тому, чтобы вы меняли свои взгляды, а к тому, чтобы не пытались менять взгляды ваших коллег. Иначе они опять будут вам мешать. Хочу вам сказать, что я противник той борьбы, к которой нас все время призывают. Дело в том, что борьба укрепляет систему. Лопата борется с моей рукой? Нет, она борется со всей системой, которая в результате становится прочнее. На моей руке появляются мозоли, но при этом я сам укрепляюсь. К. Что же мне делать? Я. Перестать с ними бороться и заняться своими делами. Ведь борьба отняла у вас много сил. Из-за этого вы и не управились со своей работой. И благодарите свой организм, который выключил вас из борьбы, а то бы вы окончательно погибли. К. Но ведь я заболела гриппом. Причем тут конфликты? Я. Дело в том, что вы все время находились в состоянии эмоционального напряжения, что подорвало иммунные силы. Не все же во время эпидемии гриппа заболевают. Кстати, те, кто проходит у нас психологическую подготовку, перестают болеть простудными заболеваниями. К. Но мои враги – пустые люди, живущие без стремлений, целей. Я. Так вы для них благодетельница. Конфликты с вами придали смысл их существованию. К. Хорошо, доктор, вы меня убедили. Что я должна делать? Я. Овладеть системой психологического айкидо. Далее я изложил основной принцип этой системы, принцип амортизации, и выслушал серию обвинений в прагматизме, оппортунизме и так далее. Сошлись мы на следующем. К попробует, и если ничего не получится, она вернется к прежним формам поведения. Кстати, я никогда не ставил перед собой цель отучить клиента от чего-то. Ведь любой поведенческий навык носит в определенных ситуациях адаптивный характер. Кроме того, я попросил, чтобы К приходила на мои лекции и занятия не столько для того, чтобы у меня учиться, сколько для того, чтобы сделать мне замечание чисто филологического плана. Она, конечно же, согласилась. В дальнейшем ее советы помогли мне. Если сегодня мои труды интересны не только профессионалам, но и широкому кругу читателей, то в этом, конечно, и ее заслуга. Первая же попытка К вести себя по правилам психологического айкидо дала прекрасные результаты. Уже во время следующей беседы она сказала, что теперь лучше поняла своих сотрудников. «Конечно, мне хорошо, я одна. А ведь у одной коллеги больной ребенок, а у другой, оказывается, очень непростые отношения со свекровью. Так восстанавливается позиция «вы». Через 2 недели в отчете К напишет: «Дело в том, что меня легко спровоцировать на конфликт. Уровень профессиональной компетентности автоматически ставит меня в позицию родителя, а несогласие и резкий тон приводят к тому, что я начинаю упрямиться. Попытки самостоятельно выйти из этого положения привели меня к неврозу. Я уходила в себя или общалась на уровне ритуала. Перемены произошли, когда удалось разобраться в причине конфликтов при помощи психотерапевтических занятий. Обратите внимание на признаки, свидетельствующие об эмоциональной зрелости К. Она критикует себя, ищет ошибки в себе, а не в других. Но понаблюдаем за ней еще немного. К регулярно посещала не только психотерапевтические занятия, но и все лекции, где обсуждались проблемы общения на факультете усовершенствования врачей и в группе психологического тренинга для студентов медицинского института. Защита кандидатской диссертации прошла успешно. Ка стала применять принципы общения в педагогической деятельности, в результате чего напряжение во время чтения лекций уменьшилось. Конфликты стали возникать реже, да и успокаивалась Ка теперь после них быстрее. Во время оформления документов в докторантуру возникли сложные проблемы. Сценарий поведения она обговаривала со мной. Ка уехала в Москву, а месяца через два позвонила. «Помогите, я, наверное, сделала что-то не то». Этот случай я в шутку называю «горе от ума». Действительно, будь как глупее, жизнь ее сложилась бы более благополучно. Ведь, чтобы делать большие глупости, нужно иметь большой ум. Вы, наверное, догадались, что Ка оказалась умнее своего научного руководителя, а скрыть от него этого не смогла. В настоящее время у Ка все хорошо. Она активно ведет научную работу, старая дает о себе знать, поэтому иногда Ка ввязывается в конфликты. В этот период возникают легкие невротические симптомы, которые держатся недолго и после анализа поведения быстро проходят. На следующий день Ка старается исправить допущенную ошибку. По возможности мы сотрудничаем. Ее замечания по поводу моих произведений я никогда не оставляю без внимания. А у кого из героев Евгения Онегина в «Социогене» я плюс, вы минус? У Ленского. Что думает он об Ольге? Кокетка, ветреный ребенок. Уж хитрость ведает она, уж изменять научена. А об Онегине? Не потерплю, чтоб развратитель огнем и вздохов и похвал молодое сердце искушал. Я так подробно остановился на этом комплексе, потому что он встречается очень часто. Последнее имеет свои исторические корни. Все время нас убеждают, что мы какие-то особые, и в принципе, если не брать в расчет некоторые пустячки, самые лучшие, то мы первая в мире страна социализма, то у нас особый исторический путь. Учась в медицинском институте, я узнал, что у нас самые передовые физиология, психология, психиатрия, а из всех кафедр психиатрии наша самая лучшая, а наш профессор – самый лучший психиатр. А то, что результаты у нас хуже, чем у всех, так это козни врагов, короче, всеобщая паранойя. Приглядитесь к современной политической борьбе. Единомышленники через 2-3 недели, а иногда и раньше, становятся заклятыми врагами. Но, как уже говорилось, личность формируется в первые 5-7 лет жизни человека и потом меняется крайне трудно, и 2 недели назад бывший друг был таким же, как сегодня. А как мы относимся к нашим лидерам, которые с нашей точки зрения допустили ошибку? Какой здесь выход? Не знаю. Я всего лишь психотерапевт, и если мне удалось убедить хотя бы несколько человек уйти от борьбы и, как сказал Вольтер, выращивать свой сад, заняться перестройкой, но не в стране, не в городе и даже не в квартире, а в своей душе, считаю свою задачу выполненной.